Итак, мы продолжаем нашу беседу. Будхи-йога — это способ обретения чистого разума. Чистый разум возникает в результате того, что разум связывается с духовными объектами. И деятельность, которую человек может совершить для такой связи с духовными объектами, она фактически меняет его судьбу. Не только в том, что он, допустим, некоторые думают, что поменять судьбу означает уйти в монастырь. Но на самом деле человек, который занимается будхи-йогой, он улучшает ситуацию всей своей жизни. Потому что разум контролирует все, что происходит с нами, в связи с нами. Это можно сравнить вот с чем. Ну, допустим, человек, допустим, страдает от того, что от него исходит плохой запах. Если он подушится там или как-то изменит свой запах, в результате он перестанет страдать. В результате от него, то есть, нормально пахнет и все нормально, нет проблем никаких. Точно так же и здесь. Мы страдаем от того, что из наших мыслей идет плохой запах, что у нас неправильная энергия из нас исходит, которую мы даже не осознаем. Вы знаете, что большинство людей, они вообще даже не осознают, что от них исходит сила, разрушающая отношения с окружающими людьми. Знаете, что большинство людей об этом вообще даже не догадываются? Что в глубине ума, вот эта глубинная карма, она имеет два аспекта. Первый аспект, который идет через ум, через органы чувств, выходит наружу. Этот аспект идет через наше общение, нашу беседу, наше настроение и все прочее. Есть другой аспект, который действует напрямую через сердце. И этот аспект вообще абсолютно непонятен. И действует он независимо от нас. Ну, например, человек приходит на работу, ему говорят: вы уволены. Он ничего плохого не делал. Почему он уволен? В чем причина? Потому что есть сила, которая действует через него, и она заставляет людей так о нем думать. Это не зависит от того, вот сейчас сделал он что-то плохое или нет. Он что-то плохое делал до этого, в прошлой жизни. И поэтому эта сила, она действует через него. И он ничего не знает, он не знает даже, он думает, это несправедливо. Несправедливости в этом мире нет, просто есть много непонимания. Поэтому надо как-то эту силу нейтрализовать. Единственный способ ее нейтрализовать, это настроить тот прибор, который меняет наш внутренний контакт с окружающим миром. Таким прибором является разум. Если человек настраивает разум правильно, то от него перестает исходить та сила, которая разрушает его отношения с окружающими людьми. Тайно разрушает. Это удивительно. И сам процесс действия, которое меняет отношения с окружающими людьми, абсолютно не связано с отношениями с окружающими людьми. У нас очень прямая логика. Допустим, как вылечить печень? Надо пить таблетки от печени. Медицина тоже очень тупо их называет гепарин. Ну, гепар — печень, ин означает внутрь. Печень для печени, таблетка для печени, таблетка для головы. Вот. Таблетка для живота. Все. Так мы лечимся. Потому что болит живот, значит, надо лечить печень. Но если это все равно, что, допустим, из ванны, из двери вода потекла, надо дверь чинить. Потому что дверь страдает, вода течет, из двери дверь надо чинить. Ну, смешно, но это так мы так воспринимаем этот мир, потому что мы же не знаем, что там внутри происходит. Есть знание, которое объясняет, что там внутри происходит. Если у нас от нас исходит сила, которая разрушает отношения с людьми, самое тупое понимание вещей — это пытаться работать вот с отношениями с людьми. Например, человек приходит к психологу и говорит: у меня с мужем плохо. А что плохо? Я не могу ему простить. Ну, простите ему. Это все равно, что человек висит вот так над обрывом, к нему человек подходит: в чем проблемы? Я не могу подтянуться. Ну, подтянитесь. Бред. Полный бред. Человек не может. Он говорит, к психологу приходит и говорит, что он не может это сделать. Сделайте. То есть нужно какой-то другой выход, понимаете? Другой способ какой-то, который поможет. И этот способ означает, что надо найти силу, которая вообще этим всем управляет, всем контролирует, всем этим процессом. Ну, допустим, мы боремся с водой. Вода из крана течет, у нас нет, допустим, нечем закрыть. И мы боремся, боремся, и вода все течет, мы не знаем, что делать, трубы рвет, вода, поток очень сильный. Вот. И какой-то приходит мужик, сосед, и говорит: да там на самом деле надо краник вывернуть наверху, и все будет нормально. Мы бежим наверх, краник поворачиваем, вода не течет. Простое действие очень, результат хороший. Не надо воевать, понимаете? Не надо много сражаться с этим краном, все нормально. Оказывается, точно так же в нашей психике это все работает аналогичным образом. Если мы поворачиваем краник в разуме, то все функции психики перестраиваются, и человек начинает чувствовать, что жизнь поменялась сама. Но для этого надо работать с разумом, а не с умом. В этом заключается разница. И работа с разумом, она в корне отличается от того, что мы, допустим, привыкли делать в своей жизни. И эта деятельность вся, она настолько тупо воспринимается людьми сейчас, что ее просто называют совершенно позорным словом, которое называется ритуал. Ритуал — это позорная вещь такая. Кто занимается ритуалом, кто совершает? Безмозглые люди, согласно современным представлениям. Люди ходят и совершают ритуал. Что они делают? Непонятно вообще, зачем они этим занимаются. Ритуал — это бессмысленная деятельность, ну, согласно современным представлениям. Это бессмысленная деятельность, которая предназначена для успокоения нервов. Человек ритуал сделал, нервы успокоил, все нормально. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что мы совершенно не понимаем. Вот, допустим, мы вчера сидели, повторяли, я желаю всем счастья. Некоторые думают, Господи, скорее бы он закончил, сколько можно уже желать всем счастья. Они сидели такие уже, и тяжело очень было. Это все равно, что рожать. Лежать и рожать, непонятно зачем столько времени. Но на самом деле, это действительно роды. Это роды, меняющие нашу жизнь. Сидеть и желать всем счастья. Кто смог почувствовать важность? Поднимите руку. Вот кто почувствовал? Половина почувствовала. Очень хорошо. Проблема заключается в том, что мы вообще не знаем, что такое деятельность, направленная на очищение и тренировку разума. Мы вообще не понимаем, что это такое. Допустим, надо одно и то же писание читать каждый день и перечитывать каждый день. Одну и ту же строчку, одно и то же писание. И когда, допустим, если вы увидите, что человек так делает, вы подумаете, здравствуй, дерево. Ты что, не читал, что ли? Уже ты же пятый раз уже читаешь. Я не пятый, я 50-й читаю. Ну, молодец, читай дальше. Может, тебе переселиться туда, где такие же, как ты, живут? Зачем тебе здесь-то с нами жить? Читать одно и то же 50 раз. Деятельность разума. Ум запоминает. Уму достаточно один раз прочитать. Все, ум запоминает. Разум не запоминает, у него нет такой функции. Разум настраивается и сбивается настройка. И именно от этого настроя разума зависит вся наша судьба. Ну, допустим, я должен, допустим, с утра повторить, я желаю всем счастья. Да я и так желаю всем счастья. Ум говорит, я и так желаю всем счастья. Разум говорит, да иди ты. Он не должен слушать ум. Разум должен знать, что ему делать каждый день. Он не должен слушать ум. Ум очень инертный по природе, он пытается завоевать власть. Он говорит, я и так могу вставать рано утром, зачем мне сегодня вставать? Сегодня я буду спать. Разум говорит, замолчи, не хочу тебя слушать, встаем. Ум недовольный встает, ну опять встаем, ну что такое вообще? Разум говорит, вставать, все. Понимаете, разум — это сила, которая связана с действием, с деятельностью. А ум – это инертная сила, которая делать ничего не хочет. Она хочет только наслаждаться. Ум хочет только наслаждаться. Ум, по большому счету, даже счастья не хочет для себя. Ему говоришь, ну тебе же лучше будет весь день, если ты встанешь пораньше. Нет, будем спать. Потому что спать хорошо, а вставать тяжело. Понимаете, у него логика такая, очень примитивная. Но разум должен быть сильнее. Разум — это сила деятельности, которая меняет нашу судьбу. И человек утром просыпается, начинает молиться или просто повторяет «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». И ум в это время, уму делать нечего, он тупеет в это время. Ему делать нечего, потому что он еще вкус от счастья не почувствовал. У него он вкус от колбасы чувствует, от сигареты чувствует вкус, от спиртного, от женщин. От «я желаю всем счастья» он вкус не чувствует. Поэтому разум говорит «я желаю всем счастья», повторяем 20 раз. Ум смотрит на часы и считает. Раз, два, три, четыре. Разум повторяет «я желаю всем счастья», «я желаю всем счастья». Ум 5, 6, 7, 8, 9, 10. Он считает, потому что ему надоело уже. Он не хочет от этого счастья получать. В этом заключается проблема. Для того, чтобы разум заставить заниматься чем-то возвышенным, это не проблема. Разум сам себя может заставить заниматься этим. Но для того, чтобы в ум пришел вкус этим заниматься, нужны годы. Вот когда в ум придет вкус этим заниматься, тогда ум будет вставать с утра. Хорошо! Лезть в прорубь, хорошо, голодать, хорошо. То есть он будет чувствовать в этом большое счастье. И это называется революция сознания. Когда ум привязался к чему-то возвышенному, с этого момента судьба меняется сама. Она уже идет другой дорогой. И с этого момента происходит то, что мы перестаем плохо влиять на людей. Ну, допустим, ум привязался к тому, чтобы просить у всех прощения. И он испытывает от этого большое счастье. Он не просит прощения. «Простите меня, пожалуйста, простите меня, пожалуйста». Смотрит на время. Нет, он просто счастлив, что он этим делает каждый день. Он хочет опять, он хочет вечера, чтобы опять это сделать перед сном. Он хочет утро для того, чтобы опять это сделать перед сном. В этом процессе обретения вот такой силы, которая дает вкус уму, существует два метода основных. Первый метод называется передача знания. То есть этот метод называется шабда-брахман. Шабда-брахман, шабда означает звук, брахман означает чистота или духовная сила. Существует правило, при котором, если человек обладает знанием каким-то, знание означает всегда духовная вещь. Имеется в виду знание, которое очищает и дает счастье. Всегда это духовное знание. Всегда. Любое знание. Даже, допустим, знание о том, чтобы быть правдивым, там, или ну, знание о любых вещах, там, чтобы режим дня выполнять. Это знание имеет духовную силу. Любое знание. Потому что оно возвышает. Духовный разум там сильнее. Итак, когда человек делает сам это всегда, то и он говорит другим людям, если он делает со вкусом, если он это делает не просто так, а со вкусом, он испытывает счастье от этого, то закон такой, если человек слушает внимательно и с верой, то без всякой логики, а логично, к нему в сердце заходит этот вкус. Логика это что такое? Это деятельность ума. А деятельность разума, она связана с счастьем. Человек просто или чувствует счастье, или не чувствует. Если он не чувствует, ему надо это объяснить, понять. Может быть, он не чувствует, потому что он, ум сильно у него работает, у него разум не работает в это время. Разум контактирует с истиной. Допустим, он не сконтактировал с истиной, тогда он будет сомневаться, ему надо изучать дальше. Но если он сконтактировал, ему не нужен ум. Он просто чувствует, что это так, и все. Ему не нужно доказательств. Разуму человека, который умеет смиренно слушать, не нужно доказательств. Он просто принимает истину и что происходит дальше. Разум связывается с объектом счастья. Из объекта счастья идет вдохновение, необходимое для выполнения действия. Ну, допустим, я вам говорю, утром вставать очень хорошо, от этого счастье приходит. Допустим, я так сказал. И я знаю, потому что я это делаю каждый день. Я знаю точно, что если встаю не рано, а попозже, счастье меньше в моей жизни становится. И я, допустим, это сказал. Вы внимательно послушали. И у вас внутри появилась сила. Она говорит, надо рано вставать, хочется попробовать. Вот, такая сила, допустим, возникла. Это значит, что вы связь получили. У вас вдохновение получилось, хочется попробовать. Ум говорит, да ты что, дурак что ли, во сколько ты вставать-то собрался? Разум говорит, нет, я хочу, хочется попробовать. Потому что разум хочет счастья. Разум стремится к другому счастью. А ум, он очень инертный по природе. У него он уже что-то имеет, ему не хочется это одно менять на другое. Он уже что-то имеет, ему достаточно. Он говорит, я привык спать вот долго, и мне достаточно это. Зачем мне рано вставать? Какой смысл? Это деятельность ума. Разум хочет нового счастья. Он стремится к тому, чтобы изменить судьбу. Ум очень инертен. Он судьбу держит в рамках определенных. В этом заключается разница. Итак, человек стал разумным. Разумным означает, что он победил ум. Он говорит, нет, все, встаем рано, все, по-любому. И человек встает рано. Рано утром он смотрит, получилось. Действительно счастье больше, действительно жизнь другая. И это произошло, потому что произошло влияние. Звук перетек из разума одного человека в разум другого человека. Произошло взаимодействие. В результате появилась возможность это делать. Такой способ передачи знания, он использовался с древних времен. Самый интимный и глубокий процесс передачи знания, который только существует в этом мире, называется инициация. Инициация не может произойти сразу. Инициацию может производить только личность, которая действительно имеет высокий духовный уровень. Потому что инициация означает Полная смена представления о жизни. Полная смена представления о жизни. Что такое инициация? Сначала учитель наблюдает ученика, тот ему изо всех сил пытается предаться. Когда ученик полностью, вся его жизнь зависит от учителя, вся жизнь. То есть все, что скажет учитель, ученик будет делать. Естественно, что это полная дурость, глупость предаваться тому, кто тебя поведет куда-то не туда. Ученик сначала должен изучать учителя. Он изучает и решает, что этот человек способен меня привести к чему-то очень возвышенному. Дальше он начинает предаваться учителю, и учитель видит, что ученик достоин получить знания. Следующий этап. Учитель, в зависимости от того, кого, какой тип знания, или в левое, или в правое ухо, учитель шепчет ему это знание, дает ему какой-то ключ. Ключ означает мантра или молитва. Он шепчет ему молитву на ухо с полным сердцем и с полной верой. Ученик слушает внимательно, запоминает его звучание, как он это произнес, и начинает точно так же повторять, не отвлекаясь ни на что другое в своей жизни. Постоянно вспоминая и повторяя так, как он произнес эту мантру, ученик через несколько месяцев получает только инициацию по-настоящему. Она приходит ему в сердце. То есть он фактически копирует тот звук, который он услышал. В результате он обретает духовную реализацию. То есть он обретает духовную реализацию, понимание того, что сказал ему учитель. Я как-то начинал читать лекции в Тольятти. Ну, что-то изучал и читал лекции. Природу никуда не денешь. Это было 15 лет назад. И тогда еще очень было развито так разные направления такие духовные. И я прочитал лекцию. Люди там, был сеанс, там мы что-то там повторяли. И все прочее. И после лекции ко мне подошли отец и сын, двое. И они сказали: у вас сколько реализаций? Я говорю: в смысле? Ну, сколько у вас посвящений? Я говорю: нисколько. Ну, а зачем тогда вы лекции читаете? Я говорю: ну, вот хочется и читаю. Люди, кому не нравится, не ходят. Так на меня посмотрели. Ну, давайте мы будем здесь лекции читать. Я говорю: ну, давайте вы спросите у людей, хотят они вас слушать или нет. Если не хотят, значит, я буду читать дальше. Я говорю: ну, а как вы вообще вот получили свои вот эти реализации? Он говорит: да очень просто, надо было прийти вот на стадион, там одна у нас, я не буду называть имя, не хочу, потому что я уважаю этот человек так или иначе. Одна у нас Егини, она приезжала и дала всем реализации. Ну, то есть она там посидела, пару слов сказала, мы получили все реализации, у нас 2 посвящения, а друзья у нас уже 7 посвящений имеют. Я говорю: а как-то это в вашей жизни сказалось? Ну, что-то изменилось в вашей жизни от этого? Конечно, изменилось. Мы теперь лекции там даем, сами посвящения там. Вот у нас это все изменилось. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Мы очень дешево некоторые вещи воспринимаем. Очень дешево. Мы не понимаем, что разум не меняется от того, что мы так решили. Вот от того, что мы нам что-то сделали, там щелкнули над головой, что-то сказали, все, у тебя посвящение. От этого разум-то не меняется. Для этого надо сначала поверить в этого человека, который это все делает. Потом дальше он должен поверить в тебя. Потом он дальше должен тебе в шабду, то есть звуком передать силу, которую ты с помощью следования каким-то наставлениям должен завести в свое сердце. И только тогда происходит посвящение настоящее. И человек от этого, вся жизнь его меняется, он начинает сиять. У него совсем другой вид, совсем другое понимание вещей, совсем другая жизнь, все меняется. Допустим, человек говорит: у меня все поменялось в жизни. А все это что? Веды конкретно говорят. Если человек меняется, его разум меняется, что у него меняется? У него меняется режим дня, в первую очередь, он по-другому начинает жить. У него меняется питание, во вторую очередь. Дальше, в третью очередь, у него меняется отношение к посторонним людям. В четвертую очередь, у него меняется отношение к друзьям. В самую последнюю очередь у него меняется отношение к близким. Как только все эти перемены произошли, можно с уверенностью утверждать, что человек получил знания. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что человек реально меняется, у него жизнь меняется. Не то, что я получил посвящение и все. Ну и что дальше? Это просто ум. Так работает ум. Ум, он очень склонен фантазировать. Там, допустим, встречаются люди, есть такие фантазерские клубы. Они встречаются друг с другом, говорят: я сегодня во сне Иисуса Христа увидел. Он мне сказал важную истину. А другой говорит, ну и что, я каждый день во сне Иисуса Христа вижу, каждый день мне говорит важные истины. Понимаете, и вот они общаются на такие темы. То есть у них ум что-то фантазирует, и они это обсуждают потом. Эта деятельность не имеет никакого смысла, потому что она находится всего лишь в уме. Поэтому настоящая деятельность означает обсуждение тех вопросов, которые потом дальше идут в жизнь. Не то, что там я чего-то увидел и хочу это кому-то доказать. Может быть, ты и увидел, нет проблем. Но как изменилась твоя жизнь? На самом деле, тех, кто видит Иисуса Христа, что с ним происходит? Веды говорят. Возникает духовный транс. Например, летописи описывают, что Сергий Радонежский сказал своему ученику, что сегодня придет Богородица. И тебе надо выйти отсюда, потому что ты это перенести не сможешь. Ученик сказал, нет, я смогу, пожалуйста, оставь меня, я хочу посмотреть на Богородицу. Ну, хочешь, посмотри. Он решил, что тот сможет уже, передумал. Дальше в дверь зашла Богородица. Сергий Радонежский ей поклонился, начал там свое служение ей оказывать. А ученика загнуло. То есть у него начались судороги, конвульсии, то есть у него его скрутило, и он потом 20 часов так лежал, или даже больше в таком состоянии. И потом еле-еле он ожил. Не так-то просто контактировать с духовной энергией, господа. Эта Богородица пришла, не Иисус Христос. А если бы он пришел, неизвестно, что бы с этим человеком было. Я сегодня видел Иисуса Христа во сне. Очень дешево. Очень дешево почему? Потому что мы не знаем, что это такое. В этом заключается проблема. Дешевое восприятие духовной жизни, дешевое восприятие перемен сознания, дешевое восприятие памятования прошлых жизней, знания о памяти. Да, память о прошлых жизнях есть, это факт. Как ее получить? Вот в чем вопрос. Между нашей возможностью видеть и памятью о прошлых жизнях лежит пространство. Пространство, заполненное илом наших грехов. Так описывают веды. Вот здесь находятся прошлые жизни, вот здесь. Вот здесь мы можем что-то видеть, наша способность видеть, воспринимать. Мы должны смотреть сквозь эту толщу, чтобы там что-то заметить. Поэтому мы можем только чуть-чуть догадываться о том, что с нами было в прошлом. Но ясной картинки не будет. Она будет только в том случае, если луч знания просверлит дырку в этой толще. И через дырочку, через эту, мы какое-то событие можем обнаружить. Или по милости Бога такая дырочка просверлится сама, и мы какое-то событие важное для нас в жизни вспомним. Но не с помощью гипноза. Почему? Потому что гипнотизирует Бог, что ли, или нет? Спать. Такой. Ты видишь свои прошлые жизни. Никакого прозрения, просто такое. Тупое совершенно состояние. Это состояние глубокого тупого состояния, тупого транса, понимаете? Там нет никакого очищения. Когда человек прозревает, у него сияние из него исходит. Он такой, знаете, у него счастье такое, понимаете? То есть совсем другое состояние, когда человек прозревает. Ты видишь прошлые жизни, спать. Одухотворенное состояние означает духов много в данном случае. Не то одухотворенное, которое счастье, а то, которое духов много дает. И кто такие духи? Духи – это живые существа в тонких телах, которые тоже обладают каким-то знанием. И они могут тебе рассказать, но не о твоих прошлых жизнях, потому что они этого недостойны. Они не обладают высшим знанием. Они могут рассказать о прошлых жизнях своих, допустим, потому что в тонком теле это чувствуется. Ребенок, когда он еще не до того, как родится, он помнит 500 своих прошлых жизней. Только потому, что он находится в тонком теле. В тонком теле это можно почувствовать. И эти духи вам рассказывают про своих прошлые жизни. Если вы находитесь в состоянии гипноза. Что дальше происходит? Так как вы эти начинаете реально видеть эти тонкие, эти свои прошлые жизни, вернее, прошлые жизни этого духа. Что дальше происходит? Вы начинаете с ним контактировать. То есть с его фактически умственной структурой вы начинаете контактировать. Что, в общем-то, ему и надо. Потому что для того, чтобы ему жить в форме привидения, ему надо, чтобы его кормили своими мыслями какие-то люди. И если мы, допустим, постоянно думаем, что это наша прошлая жизнь, то этого ему и достаточно, чтобы дальше жить. И состояние человека, который думает о том, что это его прошлая жизнь, ничего иное, как сумасшествие. Потому что сумасшествие, все виды сумасшествия означают контакт с духом. Это объясняет ведическое знание, очень простая вещь. Уму очень трудно понять, мои это прошлые жизни или чужие, как разобраться. Я прихожу туда, описывается в книгах. Вижу, с чем я занимался в прошлом и так далее. В состоянии гипноза человек это видел. Но есть другие вещи, которые действительно дают знания. Если человек действительно заслужил видеть свои прошлые жизни, святой человек ему показывает это. Он раз раскрывает у него это в сердце. Он говорит, ты должен в своей жизни заниматься вот этим. Допустим, ты должен быть монахом, потому что такова твоя судьба. Он говорит, я не верю в это, докажи. Этот святой подходит, ему до сердца касается, и тот видит свою прошлую жизнь. Что в прошлой жизни он был монахом, у него там что-то сорвалось в жизни, и он не смог дальше этот путь идти. И он видит, что это его путь, у него ничего нормального, хорошего в жизни вообще не будет. Что его путь – это путь монашества, иначе все, он уже стал на этот путь, он не может быть семейным человеком. Ему до сердца дотронулись, лучик прошел туда, в прошлую жизнь, человек увидел, и у него озарение наступило, он понял, как ему жить дальше. Вот это означает видение своих прошлых жизней. А не что-то другое, понимаете? Это должно производиться с помощью святого человека. И это таинство, которое мало кто вообще может совершить среди нас. Вот я, например, не могу этого сделать, потому что у меня нет такой силы. Надо быть очень трезвым человеком, чтобы все это понимать. Мы очень дешево воспринимаем духовный путь, духовное развитие свое, очищение сознания, потому что это выгодно. Понимаете, выгодно очень зарабатывать на этом деньги, потому что люди все же хотят этого. Мы стремимся к этим вещам, потому что это наша суть, смысл нашей жизни. И многие люди, сами того не понимая, очень дешево это преподносят, потому что такова деградация. Так мы потеряли вот эти все вот глубины, глубину вот этого всего. Итак, будхи-йога – это серьезное знание, которое надо изучать. Кто же получает это знание? В Бхагавад-гите говорится, тот, кто с любовью и преданностью служит Богу, получает разум, который помогает идти к истине. Тот человек, который сам служит высшей истине, сам старается для нее что-то делать, высшие силы дают ему такой разум. Разум кто-то должен дать. Человек не может сам себя вытянуть из болота, как Мюнхгаузен нам сделал пример этот, очень показательный, как мы вообще воспринимаем мир. Он показал нам, как мы воспринимаем мир, что мы сами себя из болота вытаскиваем. Но на самом деле это кто-то другой должен делать. В этом заключается истина. Потому что мы не можем с помощью своего вкуса счастью сделать в своей жизни что-то другое. Ну, допустим, вот человек идет по жизни. Он уже все, что мог, он уже сделал. Ему что-то другое нужно. Он уже вот все испробовал, что сам может. Что-то другое, у него же этого нет, ему надо другой вкус к счастью приобрести, которого у него нет сейчас. Это значит, что он должен с верой послушать того, кто имеет этот другой вкус к счастью. Я не про себя говорю вообще. Я просто просветитель, понимаете? Есть люди, которые действительно святые, они живут в монастырях, они занимаются серьезной духовной практикой. Есть разные духовные традиции, выберите себе ту, которая вам нравится. Идите к этим людям, пытайтесь поверить в них или понять, что они, может быть, они обманщики. Некоторые в монастырях живут, потому что семейная жизнь не клеится. Понимаете, надо понять, что за человек, чем он дышит, святой он или нет. Надо разбираться в этих вопросах. Но результатом такой деятельности, зачем разбираться, мне некогда, у меня семья, дети там. Результатом такой деятельности будет то, что ваша жизнь станет счастливой во всех отношениях. И в семье наладится, и с детьми наладится, и на работе наладится, все наладится, потому что другой уровень понимания вещей, понимаете? В Ведах есть такая притча. Если тебе, допустим, нужно небольшой дом иметь, и у тебя есть отношения с царем, сходи к царю и попроси у него полдворца. И обоснуй это все, зачем это тебе надо. И он для начала даст тебе небольшой дом, чтобы проверить, справишься ты с этим или нет. Ну и живи в этом доме, все нормально. Понимаете? Для того, чтобы сделать что-то небольшое, надо делать что-то большое, и это будет гарантировано, что маленькое получится точно. Для того, чтобы организовать свою семейную жизнь, надо что-то большое сделать, часто бывает, понимаете? Мы в прошлом занятии говорили, что разум бывает духовным и материальным. В чем разница? Духовный разум ведет себя активно, только когда интересуется высшим счастьем, деятельностью, свободной от корысти. Мы не можем заставить работать духовный разум по-другому. Именно духовный разум приводит нас к счастью. Во всех сферах жизни счастье имеет духовную природу. Как бы мы счастье ни называли, без духовной энергии счастье перестает быть счастьем. Если, допустим, я ем яблоко, и у меня нет духовного контакта с ним, то вкус яблока мне перестает быть вкусным. Оно просто для меня материя, кусок материи, и все. Я не хочу, не люблю его. Но если у меня есть гармония с этим, гармония означает духовная сила, то в этом случае я его ем, я испытываю счастье. То есть простой такой пример, примитивный. Но никогда счастье не возникает без духовной энергии, это абсурд. Когда человек хочет повысить свое счастье, ему надо увеличить духовную энергию, которая присутствует в нем. Поэтому духовный разум интересуется только высшим счастьем, он не интересуется вообще простым счастьем. Дальше. Духовный разум ведет себя пассивно, когда вместе с душой действует в материальном мире для обретения разных видов материального знания. Духовный разум есть, он существует, но ведет себя пассивно, как будто спит. Это действие духовного разума осуществляется через определенный вид тонкой материальной энергии, который называется материальный разум. Материальный разум — это всего лишь материальная энергия, которая действует как разум. Она как бы копия разума духовного, понимаете, материальная копия. Она действует в этом материальном мире. И чем она занимается здесь? Она точно так же изучает, как правильно жить, как достигнуть материального успеха. У нее возникает у этой энергии такой же энтузиазм, но энтузиазм возникает из духовного разума, понимаете? Он идет из духовного. Допустим, мне нужны деньги. Энтузиазм есть, допустим, человека, который стремится обрести богатство? Очень много энтузиазма может быть, очень много. Но действует при этом материальный разум, цель материальная. Духовный разум, он просто как во сне энергия исходит из него. Так вот из него энергия несознательно выходит. Сам он не активен в этом время, не работает. И так как действует материальный разум, соответственно, ничего хорошего из этого не получается. Потому что те виды счастья, которые через этот материальный разум идут, они имеют временную и угасающую природу. Ну, допустим, стремился я к дому, ну, построил дом. Что, я всегда буду в нем счастливый? Он, в конце концов, мне надоест. Я буду ходить по нему, и он мне надоест. Думаю, зачем я так много стремился к нему? Надоест. Машину купил, поездил на ней, надоедает. Хочется другую машину. Допустим, всю жизнь стремился там к какой-то девушке. Пожил с ней, все уже надоело. Хочется другую. Мед, допустим, понравился мед. Поел меда, объелся, хочется другого меда. Или вообще не меда, а что-нибудь другое. Вы согласны со мной, что материальные вкусы, они всегда так работают? Сначала сильно хочется, добиваешься, потом уже не хочется. Хочется чего-то другого. И люди, которые материальный разум никогда не унывает. Ну, купи себе другую машину, в конце концов, все будет хорошо. Я опять человек. То есть он всю жизнь меняет цели. К одному достигнет следующее, к одному достигнет следующее. И так помер. Я учусь в школе. Вот когда закончу школу, тогда я буду счастливым. Закончил школу, нет, надо поступить в институт, тогда буду счастливым. В институте отучился, опять счастья нет. Ну, отучился, диплом получил. Я помню, когда я диплом получил, я смотрю, как-то радости никакой нет. И думаю, вот радость будет, когда вот буду уважаемым человеком на работе. И все, это страсть. Деятельность материального разума. На работу устроился, вот когда стану уважаемым человеком, тогда буду счастливым. Стал уважаемым человеком, вот когда денег много будет, тогда буду счастливым. Денег много стало, вот когда детям квартиру куплю, тогда буду счастливым. Детям квартиру купил, вот когда внуки вырастут, тогда буду счастливым. Внуки выросли, помер. Понимаете идею, нет? Никогда не заканчивается, все время в будущее. Он смотрит в будущее. В этом заключается разница духовного и материального разума. Духовный разум всегда смотрит в настоящее и ищет счастье немедленно сейчас. Материальный разум, каким бы он ни был, благостным, страстным или невежественным, всегда смотрит в будущее или в прошлое, но не в настоящее. К настоящему приближается больше всего благостный разум. Благостный, материальный благостный разум приближается больше всего к настоящему, но все равно он не испытывает полного удовлетворения от настоящего. Полное удовлетворение от настоящего, в котором ты живешь, называется прозрением или трансом духовным. Человек в состоянии транса прозревает. Он понимает, так вот ты какой северный олень. Понимаете? Он свою жизнь понимает полностью. Он свою жизнь осознает прямо сейчас. Вот какая у меня жизнь. А человек, который находится в состоянии материального разума, он стремится в будущее. Он думает, на лекцию пришел, ну когда лекция кончится? То есть так действует материальный разум. Или, допустим, он йогой занимается и думает, скорее бы упражнение закончить. Он не испытывает счастья от йоги, он думает, надо заканчивать, сколько еще осталось, 20 минут. Так действует разум страсти. Он всегда думает о будущем. Вот когда йогу закончу, тогда будет хорошо. Закончил, расслабился, ну ладно, все, надо вставать. Он опять думает о будущем, понимаете? Он не может быть счастливым по определению. Разум страсти – это обман. Он просто по определению не может быть счастливым. Счастливым может быть только духовный разум, потому что там счастье находится. Станьте счастливыми прямо сейчас. Вот станьте. Не ждите этого момента. Станьте прямо сейчас счастливыми. Как человек может стать счастливым прямо сейчас? Он должен сказать себе, я принимаю свою судьбу. Я принимаю все, что в ней может произойти. Все. Даже смерть. Я принимаю прямо сейчас свою судьбу. Человек должен сказать себе. Это очень бескорыстная фраза. Потому что принять свою судьбу невозможно, если человек чего-то хочет другого. Это корысть. Чего-то хотеть другого означает быть направленным в будущее. Но человек должен сказать все, елки-палки, хочу жить прямо сейчас. Он должен принять свою судьбу, все в ней принять. Самое тяжелое, самое ужасное, самое плохое, все болезни родственников и этого тоже. Всех. Не могу. Нету духовного разума, нету духовной силы, слабость духовная. Не можем. Очень трудно. Вот в этом заключается проблема. Мы не можем быть счастливыми. Мы сейчас не можем быть счастливыми. Надо в себе в этом признаться. Вот сейчас, прямо сейчас, мы не можем. Потому что как выглядит счастливый человек прямо сейчас? Его взгляд тверд, как скала. Он очень решителен. Он постоянно умиротворен. У него счастливые глаза. Он находится в состоянии ощущения вечности, потому что он слился с ней. Нас отделяет от вечности постоянная устремленность в будущее или устремленность в прошлое. Мы из настоящего постоянно перетекаем. Как только человек в настоящее вошел, он все понимает, что происходит. Он находится в этом состоянии твердой такой определенности. Он никогда не думает о будущем. Он твердо, решительно настроен думать о том, что происходит прямо сейчас и живет прямо сейчас. Ну, извините, а как же планирование? Никто не отрицает деятельность материального разума. Да, человек, который живет прямо сейчас, он планирует, но туда свое счастье не переносит. Он знает, мое планирование – это все бред. Может, это произойдет, а может быть, нет. Я с одним человеком говорил, он это реализованно сказал. Я говорю, вот когда мы встретимся через 3 месяца, я вас полечу. Он говорит, ну ладно. Я говорю, а что, вы не хотите лечиться? Он говорит, да нет, просто есть проблема. Есть вероятность, что через 3 месяца я помру. Я говорю, ну вы же-то не так сильно больны. Он говорит, а почему вы думаете, что я обязательно буду жить через 3 месяца? Вы же об этом не знаете. Мы планируем то, чего вообще не знаем. Мы же не знаем, будем же мы жить через 3 месяца или нет. Зачем планировать-то? Мы можем предполагать, что так будет, да, прилагать туда какие-то силы, все. Планирование в этом плане, да, но мы же привязываемся, что мы будем жить через 3 месяца обязательно. В этом проблема заключается. А не привязываться, для того, чтобы не привязываться, надо счастье учиться получать прямо немедленно. Это очень трудно. В этом случае надо стать абсолютно бескорыстным человеком. Только бескорыстный человек, живущий для других, способен быть счастливым прямо сейчас. И только такой человек способен на подвиг. Ну, допустим, человек живет рядом с близким человеком, который болеет тяжелой смертельной болезнью. И от этого человека такой смрад исходит психический, что этот близкий человек никакого счастья не испытывает рядом с ним совсем. Он постоянно стонет, ему постоянно плохо, он постоянно приковывает к себе, за ним надо постоянно бегать там, то он пописит под себя, то покакает под себя, то покушать ему надо, то он сознание теряет, то ему лекарства ввести. Каждую секунду забота. Любой нормальный человек, который стремится к счастью, подумает, скорее бы ты помер. Но человек, который понял, что он не живет не для себя, он будет рядом с любимым человеком в состоянии полного счастья находиться в этом время. Почему? Потому что он будет знать, что вот сейчас-то я тебе и покажу, насколько я тебя люблю. И он будет это делать решительно и будет служить ему самоотверженно, сильно и радостно. Понимаете? Потому что он не зависит от того, что с этим человеком происходит. Человек, который прямо сейчас живет, он зависит только от того, способен он делать свой долг, выполнять или нет. Если он способен, он радостен, и он испытывает счастье. Человек, который живет прямо сейчас, испытывает счастье только от того, что он делает сам для других. Он никогда не испытывает счастья от того, что другие для него делают. В этом заключается разница. Все остальные люди испытывают счастье от того, что для них делают другие, даже если они сами стараются что-то делать. Чем отличается благость от духовности? В состоянии благости человек знает, что делая для других хорошо, бескорыстно, он будет счастлив. И в этом знании кроется одна большая проблема. Она заключается в том, что когда человек знает о том, что он будет счастлив, это предполагает, что он будет счастлив, когда ему что-то вернут. То есть он делает хорошо, и он надеется, что люди вернут. Но здесь есть одна большая проблема. Она заключается в том, что иногда бывает так, что делаешь и делаешь, делаешь, делаешь, но не возвращают совсем. И благостный человек в этой ситуации теряется. Он не может выжить в этой ситуации. Он понимает, что дальше он так жить уже не может. Все, он дошел до ручки. Но человек с духовным разумом, он не теряется в этой ситуации. Он продолжает самоотверженно действовать и выполнять свои обязанности, даже если люди окружающие просто втаптывают его в грязь. Но такое состояние не надо имитировать. Понимаете? Если вы не обладаете таким сознанием, лучше держаться подальше от этой ситуации. Лучше из нее выйти и жить спокойно, чем убивать себя. Но духовно нацеленный человек себя не убивает. Он счастлив в любой ситуации. В этом заключается разница, понимаете? И мы должны ее очень глубоко осознать в своем сердце, прежде чем заявлять о том, что мы уже достигли духовного прогресса. Духовно продвинутый человек не боится жить в любых условиях жизни. Он всегда счастлив, потому что он всегда нацелен на выполнение своего долга, а не испытывать счастье от этого. И он всегда счастлив жить прямо сейчас. Это означает, что он полностью принимает свою судьбу. Если кто-то придет к нему, допустим, и скажет: «Я тебя сейчас убью», он скажет: «Хорошо, раз это моя судьба, значит так будет». У него нет проблем с тем, кто-то убьет его, не убьет. Я вам сейчас один пример приведу. Был очень возвышенный святой в древние времена. Он достиг духовного просветления, но ему надо было жить среди людей еще определенное время, и он это хорошо знал. И он просто притворялся дурачком, ходил среди людей. Просто была такая ситуация, что он не мог никому ничего объяснить, не было достойных людей. Его звали Джадабарда. Была такая ситуация, что разбойники поймали его, и они хотели принести его в жертву богине Кали. Кали — это определенная полубогиня, то есть определенная менеджер нашей вселенной, которая управляет определенными вопросами, связанными с невежественными людьми там, и так далее, оказывает им покровительство. Они хотят есть мясо, эти люди. Им надо было убивать животных и на алтарь их нести. И богиня Кали принимала это мясо, становилась освященными, и они получали от этого какую-то пользу. Кстати, ритуал не был завершенным, если они животному в ухо не говорят перед его убийством такие слова: «Сегодня я тебя убиваю, завтра ты меня убьешь». Там есть такая мантра прямо на санскрите. Они тем самым утверждают закон справедливости. Только после этого можно освящать мясо. Так вот, они вместо животного решили, что ей больше понравится мясо вот этого бродяги, которого они поймали в лесу. Этот бродяга был просветленной душой. И когда они его помыли и решили уже его убивать, он просто сидел и улыбался, смотрел на них. И они хоть уже собирались отрубать ему голову перед этой статуей, изображением этой богини Кали. Статуя разлетелась в дребезги, и с него вышло божество разгневанное и порубало всех этих ребят за 2 секунды. Что сделал этот святой? Он поклонился богине и пошел своим путем дальше. Он не среагировал на ситуацию совсем, вообще. Это указывает на уровень духовный. Никто не сможет это имитировать, никто из нас, понимаете? Потому что мы боимся смерти. Это означает, что мы не принимаем жизнь. Мы не способны жить сейчас. Мы боимся смерти. Может, сейчас смерть произойдет, а вдруг? Мы боимся. В этом заключается отсутствие веры в счастье. То есть мы вообще не принимаем саму идею счастья в этой жизни. Потому что страх смерти мешает принять идею счастья жизни. Счастье жизни не зависит от смерти. Если человек способен быть счастливым в жизни, Он не боится смерти совсем, потому что он знает, что ее нет. Он не привязан к телу. Он знает, что смерть тела ничего не меняет в моей судьбе. В этом заключается истинное знание, духовное. Но оно не дешевая вещь. И с помощью дешевых посвящений такого знания не достигнешь. Для этого надо реально работать над собой. Итак, духовный разум принадлежит душе. Материальный разум бывает в трех состояниях. Разум благости, разум страсти и разум невежестве. У каждого вида состояния разума есть свои отличительные признаки. Разум благости находится тогда, когда активность духовного разума превышает активность материального разума. Это возможно только в том случае, если душа, то есть мы, ставим перед собой главными целями в жизни духовные и материальные на втором месте. Это означает разум благости, потому что духовный разум, когда мы одухотворяемся полностью, тогда материальных целей перед собой мы совсем не ставим. Мы отрекаемся от материальной жизни. Пока у нас есть какие-то обязанности, цели материальные, это значит, что мы можем дойти до уровня благости, который является жемчужиной материальной жизни. Когда человек в состояние благости входит, он имеет полное право развиваться дальше и развиваться постепенно до того момента, когда у него все от него отвалится ненужное в этой жизни. Понимаете, то есть никаких перепадов нет. Очень спокойное, плавное развитие, которое всегда несет только счастье, никогда не несет никаких страданий. Человек может встать на духовную платформу, даже будучи семейным человеком, не меняя ничего в своей жизни. Просто он правильные отношения выстраивает. Он ни от кого ничего не хочет и всем отдает максимум, что он может отдавать своей судьбе, своей жизни. Так, например, вела себя Ванга. У нее муж был пьяница до последнего момента, а она верно служила ему, жила для него. Духовная личность. И очень счастлива была, то есть у нее не было проблем. Она всю силу отдавала людям. Яркий пример. Итак, как ведет себя разум благости? Он знает точно, чего следует делать и чего не следует. Ну, допустим, у вас есть сомнения. Вы думаете, может, этого не надо делать? Это значит, что разум не благости у вас находится в этот момент. Потому что иногда у человека может разум благость войти, а иногда в страсть. Когда нет устойчивой позиции в разуме, то он колеблется. Иногда человек хочет бескорыстно жить, иногда он корыстен. Иногда он знает, что делать, иногда у него возникают сомнения. Это значит, нет устойчивости в состоянии. Йога разума означает устойчивое сознание. Человек способен встать на путь Будхи-йоги, когда его разум становится устойчивым. Он не колеблется. Непоколебимый разум называется вьявасаятмика будхир. Будхир означает разум, вьявасаятмика абсолютно непоколебимым означает, направлен на прогресс духовный. Итак, разум благости, первое, знает, что следует делать и чего не следует. Второе, он знает, чего следует бояться и чего не следует бояться. Это значит, что этот разум способен заставить себя быть бесстрашным. Он говорит, этого бояться не надо, в этом никаких проблем нет. Или этого надо бояться обязательно. Некоторые люди думают, что благостный разум ничего не боится. Абсолютно неправильно. Благостный разум боится. Благостный разум боится неблагоприятного общения. Человек благостный, когда телевизор включается, включает, и там всякая ерунда, звук идет вот этой вот всякой пакости аморальной. Он сразу переключает, он не хочет это слушать. Или, допустим, родственники слушают, он раз наушники себе в уши. То есть благостный человек не дает свои уши никому, кроме духовной силы. Он не доверяет, он знает, уши самое главное в жизни, и он всегда уши держит в чем? В чистоте. То есть он не дает слушать всякой пакости. Допустим, кто-то ругаться начал, раз в ухо ставил музыку духовную. Нет музыки, нет плеера, начинает повторять. Я желаю всем счастья, про себя шепотом. Не доверяет свои уши никому. Не дает возможности в уши войти этому звуку, который оскверняет сознание. Так действует благостный человек. У него есть страх в жизни. Он знает, чего бояться. Дальше. И чего не бояться. Например, он пришел на лекцию, которая говорит о духовном. Он уши свои раскрыл. Вот так вот расставил. Ему хорошо. Сидит, слушает. Бояться нечего. Все нормально. Дальше. Или духовная музыка звучит. Чего бояться? Все нормально. Ну, допустим, у него вера мусульманская. Он идет, допустим, и христианская литургия звучит. Он идет по улице, христианская литургия звучит. Ему бояться есть чего? Нет. Разум благостный. Бояться нечего. Если у человека разум страсти находится, но он при этом делает вид верующего, как он думает в это время? О, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах. Он боится духовной музыки. Понимаете, это все равно, что... Ему другой мед показали, и он прямо при смерти от страха. Что это такое? Ему вместо липового меда гречичный принесли. Он, что такое? Испугался. Это значит, он не знает, что это мед. Он еще пока не распробовал до конца, что такое мед. Если человек занимается духовной практикой, он испытывает счастье от того, что он видит поклонение, духовную деятельность других религий, других направлений. Нет с этим проблем. Он счастлив от этого. Он видит, что люди Богу поклоняются. Ну как они поклоняются, это их дело. Понимаете? Он счастлив. Он просто от этого вкуса не испытывает. Ну, он не понимает этот гречичный мед, ну, не нравится, ему невкусный. Но это мед, он радуется, хорошо, это мед, здорово, я мед люблю. Но у него другой мед, понимаете. И когда звучит христианская литургия, то мусульманин идет, он думает, здорово, как здорово, что они поют. Так хорошо, вдохновенно поют они. Ему нравится, но это не его, что-то другое. Вот и все, вся разница. Он говорит, я бы их всех так позорвал, надо Аллаху поклоняться. Это духовная деятельность, нет? Вот то, что он говорит. Это духовное состояние? Нет. А какое это состояние? Страсть. Он в пристрастии находится, у него нет ощущения духовного, бескорыстного. Возлюбить ближнего как самого себя не означает любить только тех, кто в твоей семье находится или в твоей вере. Ближнего в данном случае имеется всех, имеется в виду всех живых существ, в том числе и животных, и растений, и так далее. Дальше, третье. Благостный разум знает, что порабощает и что ведет к освобождению. Он точно знает все эти вопросы. Он точно знает, что, допустим, вот в семейной жизни та же самая жена, допустим, ты хочешь ей наслаждаться, а не служить ей, это порабощает. От этого ты пойдешь в ад. Дальше, ты хочешь ей служить? Наоборот, та же самая жена, но ты хочешь для нее сделать что-то, ну, служить ей, бескорыстно для нее жить. Результат? Наоборот. Движение наверх. Та же самая жена, неправильное отношение, или в ад, или в рай, одно из двух. Тот же самый муж. Или ты хочешь мужу служить, пойдешь на высшие силы, на тебя будут влиять. Или ты хочешь его эксплуатировать, чтобы он тебе постоянно что-то делал для тебя, заботился. Ты как мне сказал? Ты как мне вот это сказал? Ну вот так сказал. А как мне надо говорить? Вот так тебе надо сказать, моя дорогая. Вот так и говори. Ты цветы сегодня принес? Нет. А почему? Не любишь? Люблю. Ну иди за цветком. Она даже не понимает в это время, что она подменивает любовь. Это же не любовь. Ну принесет он тебе этот цветок через силу. И что? От этого любовь прибавится, что ли? Нет? Нет. Но женщины часто, стремясь эксплуатировать объект своей любви, они таким образом полностью само понятие любви дискредитируют. Полностью. От этой любви ничего не остается. Ты когда на меня будешь хорошо смотреть? Ласково. Прямо сейчас. Барашек вам нужен рядом с вами, чтобы он, би, вот так. Или мужик? Что выбираете, барашка или мужика? Барашек, он всегда, би. Купишь мне новое платье, би. Это барашек. А мужик, он сам это делает, потому что он видит, жена хорошая, ведет себя правильно. Он вдохновляется и сам все делает. Корыстные женщины не могут этого понять. Им надо вытягивать из мужчины все. Они не могут ему служить. Они хотят, у них сил не хватает служить. Они хотят просто и все, хотят своего. Когда будет квартира другая? Некоторые мужики не хотят быть барашками. В результате начинается скандал. От чего скандалы возникают в семье? Только одна причина. С одной стороны, есть желание эксплуатировать, а с другой стороны, нет желания подчиняться эксплуатации. Все. Все виды скандала в семье происходят из-за того, что разум настроен неправильно. Теперь, если человек свой разум настраивает правильно, первый вариант, его хотят эксплуатировать. Он говорит, нет. Позиция близкого человека какая? Ах, нет. Значит, я тебе не дам то, что ты получаешь каждый день. Бойкот. Человек духовно настроен. Ему говорят, ну-ка, та-та-та-та. Он говорит, я сам лучше это сделал. Нет, я не буду тебе нести цветок, когда ты меня просишь. Нет. Ах, нет? Ну, ладно. Мы с тобой не общаемся. Отвернулись. Нет реакции. Духовно человек, духовную энергию. Человек счастлив от духовной энергии. Он продолжает заботиться о жене, как может. И при этом думает о Боге постоянно. Он счастлив. Она видит, он такой счастливый. Ах, ты такой, я тебя устрою. И она его начинает тыркать постоянно, чтобы он не был счастливым. И там его тыркнет, и здесь его, и что-нибудь переперчит, пищу ему, допустим, там он ест. Он счастлив духовно. Она его, когда совсем задолбает, пойдет пожить к другу несколько дней. Вот это уже проблема. Муж из дома ушел. И она начинает бояться. Она страх испытывает. И в конце концов она ему говорит, слушай, вот как сделать так, чтобы у нас все хорошо было? Она начинает его уважать, начинается диалог. И он говорит, ты просто делай вот все, что тебе нужно, служи просто мне. Я буду счастлив и тебе тоже буду возвращать. Так идет воспитание. Или точно так же может женщина с мужем поступить. Второй вариант. Близкий человек старается, бескорыстно служит. Ну пусть даже корыстно, неважно. Он старается. Надо ему давать то, что он хочет. Надо ему давать, награждать надо всегда. Потому что человек духовной практикой занимается, ему нетрудно наградить. У него же это уже внутри есть. Он уже благодарен всем, сам по своей природе. Ему нетрудно. Поэтому духовных людей, в конце концов, все в семье или налаживается, или все разлетается, если человек не принимает. Ну, не хочет он меняться, и все. Значит, все, бум, разлетается. Или налаживается. Одно из двух. Понимаете? Но проблем никаких нет. Проблемы есть у тех, кто хочет от близкого человека и пытается его эксплуатировать. Вот тогда начинается грызня, резня и все прочее, понимаете? Ад, наступает ад. Точно так же пища. Если человек готовит пищу для Бога, освящает ее, ест, он очищает сознание. В Бхагавадгите написано, если человек ест освященную пищу, если он готовит ее для Бога, все грехи сжигаются из пищи и уходят. И он, только кушая, просто кушая такую пищу, обретает вечное счастье. Я уж не говорю о том, что если он эту энергию еще куда-то направит в нужное русло. Здесь говорится не о мясной пище, потому что веды говорят, мясную пищу не надо предлагать Богу или освящать. Итак, так действует разум благости. Он знает, что порабощает и ведет к страданиям, и знает, что очищает и ведет к освобождению. У него нет сомнений в этом во всем, в этих вопросах нет сомнений. Но если сомнения появляются, так как разум постоянно перетекает, то благостный, то страстный, он меняется, у него нет устойчивости. Поэтому и человек занимается будхи-йогой. Что такое будхи-йога? Он каждую секунду своей жизни пытается изо всей силы привязать разум к благостным объектам. Как он это делает? По утрам молится, рано встает, общается с хорошими людьми, возвышенными. Дальше читает писания о возвышенных людях, слушает музыку, которая возвышает его сознание, смотрит на объекты, которые выстраивают, структурируют его сознание. Что за объекты? Храм таким объектом является. Дальше. Изображение святого человека таким объектом является. Есть такие удивительные штучки, которые называются янтры в ведической культуре. Знаете, что такое янтры? Есть два типа янтр, три типа янтр. Первый тип янтр. Янтры, что это такое? Это графические изображения, которые разум, они работают только с разумом. Они для разума предназначены. Янтры выстраивают разум в определенную структуру, связанную с объектом. Бывают янтры истинные, а бывают янтры ложные. Истинные янтры означают, что структура, которая нарисована, совпадает с той мантрой, которая написана внизу. Допустим, «Ом намо бхагавате васудевая» – это мантра, которая связывает нас с Богом определенным образом. С этой мантрой связана планета Луна, которая несет любовь. Имя Бога Кришна тоже несет любовь. Означает вселюбящий, всепривлекающий. И есть янтра, которая показывает эту структуру. Если у человека, допустим, нет любви в семье, у него нет гармонии, взаимности, он ставит эту янтру, начинает смотреть на нее, повторяет «Ом намо бхагавате васудевая». В результате у него разум структурируется в направлении любви к близким людям, потому что Луна – это планета, которая устраивает отношения с близкими. Так работает в данном случае действие. То есть мы не кидаемся на жену, а отходим от нее, когда не получаются отношения, для того, чтобы потом эти отношения получились сами. Ну, допустим, не нравится вам янтра, хорошо, нет проблем. Отойдите от жены, оставьте ее в покое. Начните, я желаю всем счастья. Желайте всем счастья до того момента, пока к жене не будет хорошего отношения. Само собой, чтобы оно появилось. И потом повернитесь к ней, у ней тоже отношение к тебе изменилось, все. Началась другая жизнь, другие отношения. Опять мы отворачиваемся от отношений, меняем что-то другое, возвращаемся к ним, и там все нормально. Потому что там все нормально, потому что так работает этот мир. Если что-то не получается, надо делать что-то другое, а не то, что не получается. То есть нет смысла в стенку биться головой, надо искать дверь. Понимаете, в этом идея заключается. У нас есть определенный набор янтр, и в чем его уникальность, он связан весь... Не с полубогами, это второй тип янтр. Есть три типа янтр. Второй тип янтр связан с полубогами. То есть человек поклоняется не Богу для того, чтобы выстроить отношения, допустим, гармонизировать Луну, а он поклоняется полубогу, то есть Чандре. Чандра – это управитель Луны, это менеджер во Вселенной, который управляет Луной. Но на высшем плане также существует проявление Бога, который управляет вообще всем этим процессом. Веды рекомендуют поклоняться Богу в связи с этим процессом, и результат будет гораздо лучше, чем если поклоняться вот Чандре, допустим, менеджеру Вселенной. У каждой планеты есть Бог, ну, как бы воплощение Бога, которое, ну, допустим, Солнце. Есть Сурья, это полубог, который управляет энергией Солнца в этом мире. А есть Рамачандра, это воплощение Бога, которое связано с солнечной энергией. Или Сурья Нараяна, который дает Сурье, дает ему солнечную силу вот эту. Веды объясняют, что там есть своя иерархия, то есть свои разные силы. Если человек поклоняется Рамачандре, он получает чистую духовную солнечную энергию. А если он поклоняется Сурье, то он получает благостную энергию Солнца. Понимаете, в чем разница? Веды рекомендуют уважать полубогов и поклоняться Богу. То есть вы уважаете Солнце, Сурье, уважаете. Каждый день мы поклоны свои Сурья Намаскар приносим. Но мы поклоняемся Рамачандре, то есть Господу, который дает солнечную силу. Ну, допустим, у вас слабость постоянно, плохое пищеварение, у вас плохой иммунитет, у вас глаза слепнут, у вас зубы крошатся, у вас кости болят. Значит, Солнце, плохая связь с Солнцем. Значит, в прошлой жизни вы не выполняли свои обязанности. Значит, в прошлой жизни вы не держали свое слово, не совершали аскезы в должной степени и так далее. Ваши амбиции были направлены не на то, что нужно. В результате связь с Солнцем в этом жизни плохая. Вы берете, ставите перед собой янтру, связанную с Солнцем. Повторяете, допустим, 108 раз по утрам Ом Намо Бхагавате Васудевая и смотрите на графическое изображение. Ваш разум перестраивается в направлении Солнца, и вы получаете огромное благо. Единственное, что я вам хочу сказать в этой связи, если вы выбрали неправильно янтру, которую вам не надо сейчас развивать в этом направлении, то вы будете испытывать большие трудности в этой идее, в этом действии по той причине, что ваша психика с этим на данный момент несовместима. Поэтому у нас есть два специалиста здесь в Риге, которых я обучил, которые вам могут точно сказать, какая янтра вам подходит. Я могу провести эксперимент, если хотите. У нас есть янтра или нет? Я сейчас вам прямо из зала кое-что покажу, и вы это увидите, как это работает. Ну, просто сейчас это будет небольшой такой эксперимент, чтобы вы поняли. Поэтому сам человек не должен выбирать, какую янтру, с какой янтрой свою энергию связывать, потому что от этого могут возникнуть проблемы. Кто хочет эксперимент провести? Ну вот женщина на первом ряду. Давайте, выходите. Обычно человек выбирает те янтры, которые ему нравятся. Но нравится означает деятельность ума. Разум же, он немножко по-другому функционирует. Та янтра, которая вызывает ощущение глубины, легкости, веры, счастья и так далее, только она будет работать правильно. Но это не всегда человек может почувствовать. Иногда он покупается чисто на такие внешние ощущения, и что приводит его к большим проблемам. Потому что связь с янтрой означает нечто очень сильное. То есть это реально меняет нашу судьбу, поэтому не надо относиться к этим вещам дешево. Выберите из этих янтр, какая янтра вам нравится. Мы продолжаем нашу лекцию. Разум в страсти означает разум, который не способен отличить религию от безбожия. Человек, который находится очень сильно материально заинтересован в жизни, он хочет себе выгоды. То есть разум страсти означает «я хочу быть счастливым». Я хочу быть счастливым. И хочу это делать так, чтобы никто от этого не пострадал. Но я хочу быть счастливым. То есть он свое счастье ставит в первую очередь. Так 90% людей на земле настроены. Этот настрой мы получаем с молоком матери. Я хочу быть счастливым, но никого при этом не хочу трогать. Разум страсти. Когда разум находится в этом состоянии, он не способен отличить религию от безбожия. Это значит, что он будет покупаться на любых людей, которые будут себя популяризировать как гуру там и так далее. То есть человек в этом состоянии не способен понять, кто правду говорит, а кто ложь. Почему? Потому что правда, она имеет духовную природу, а он духовную природу не понимает. Он понимает только материальную природу. В этом заключается проблема такого человека. Человек в страсти не способен глубоко понять разницу между дозволенным действием и запрещенным. Поэтому человек, находящийся в страсти, никогда не способен иметь гарантии в своем бизнесе, допустим, иметь гарантии в чем-то другом в своей жизни. Почему? Потому что он иногда совершает действия недозволенные. Он не знает, как правильно поступать. У него нет понимания. В этом заключается проблема. Вот, вот эти две? Три. Эти три. Давайте руку. Есть определенная методика, как это определять. Не, ничего не мешает. Вот смотрите, вот эта янтра ей подходит. А эти три нет. Вот эту вот она выбрала как самую главную. Это просто ее карма, у нее сейчас кету влияет на нее. Но ей нельзя смотреть на это изображение, потому что ей дурно от этого будет. Ну ладно, неважно, я это уже дискредитировал изображение. Давайте сейчас посмотрите вот на это вот. Смотрите, повторяйте вот это то, что внизу написано. Нет, просто про себя так. И вот в центр прямо вот сюда смотрите. Угу, достаточно. Теперь вот, допустим, возьмем другую, вот эту. Это Юпитера Янтра, кстати. Ну, в общем-то, для всех благоприятная. Повторяйте. Достаточно. Теперь вот смотрите, она повторяла, смотрела сюда, повторяла, смотрела сюда. Ваши ощущения. Поднималась, и что вы чувствовали? Какие чувства были? Умиротворение было? Спокойствие? Ну, переведите ее. Разволновалась. Вот эту, когда смотрели. А? Приятное ощущение. Вот эту, когда смотрели, что получилось? Ну, вас удовлетворило вот это или нет? Что там внутри? Понимаете, нам может что-то понравиться, но когда мы начинаем взаимодействовать с этим объектом, это Юпитер. Вроде бы все благоприятная планета, но ей сейчас нужна Луна. Понимаете, ей нужна Луна, потому что у ней трудности в отношениях, в личной жизни. Правильно я сказал? Ей нужна Луна, ей нужна эта энергия, да? Некоторые янтры на всю жизнь подходят, а некоторые меняются через какое-то время. Если вы контакт с янтрой установите и будете чувствовать, что она вам помогает, в какой-то момент вы почувствуете, что это уже сейчас не надо. То есть эта связь может какое-то время меняться. Но сама идея заключается в том, я вам предлагаю изучить эту тему. Это очень важный вопрос. Эта штука действительно помогает. Если ты правильно пользуешься ей, то ты очень сильно начинаешь, твой разум структурируется определенным образом, и ты очень сильно начинаешь двигаться в нужном направлении. Понимаете? То есть тебя направляет сила, которая дает тебе возможность двигаться туда, куда надо. Вот. Есть обученные люди, которые могут это сделать. Это несложно сделать на самом деле. Это несложно, не слишком сложно сделать вот эту практику. Да? Не все сразу. Я вам хочу сказать, что у нас под Москвой... Все, можно идти. Спасибо вам большое. У нас под Москвой открывается пансионат, возможно. Ну, то есть в марте мы предполагаем открыть пансионат, в котором будет происходить обучение систематическое аюрведе, астрологии, психологии, хиромантии и так далее. Можно приезжать, жить там неделю, и будут курсы серьезные, которыми будем давать такие знания. Это не будет дорого стоить, там все будет нормально в этом плане. И вот такие дела. Информацию мне на сайте можете. Я, причем мы не будем пытаться из вас деньги тянуть там. Просто будем давать знания и все. Приезжайте, учитесь, нет проблем. Ну ладно, это уже другой вопрос. Итак, разум в страсти не может отличить религию от безбожия и действия дозволенного от запрещенного. Разум в невежестве, как он себя ведет? Так как в невежественном разуме духовный разум спит, а материальный разум в полной силе действует, но материальный разум – это полный абсурд, понимаете, это полный абсурд, то в результате человек, который принимает безбожие за религию, а религию за безбожие, и считает великую душу обыкновенным человеком, обыкновенного человека великой душой, в это время его разум находится в состоянии полного невежества. Ну, например, человек казнит священника и при этом считает Ленина великой душой. Этот человек находится в состоянии полного невежества. У него все наоборот. Или он считает коммунизм, допустим, религией, а христианство безбожием. Ну, то есть чем-то ужасным, ненужным. Там он клеймит позором это, говорит, попы там, говорит, опиум для народа. То есть глупости какие-то несет. Это означает, что его разум находится в полном невежестве. То есть он воспринимает все наоборот. Все наоборот. Или, допустим, внутри религии он считает, что людей, которые поклоняются Богу истинно, верно поклоняются Богу, но в другой традиции надо убивать. Надо таких людей убивать, они неверные. И разум такого человека находится в полном невежестве. Или, допустим, человек: «Мужики, я за вас, блин, жизнь отдам нафиг!» Понимаете? Вот когда человек в таком состоянии находится, он не знает, что такое жизнь вообще. Но он при этом клянется этим мужикам, которые на самом деле его уже пропили или пропьют через 5 минут. Он клянется им, что он им свою жизнь отдаст. Это значит, что разум его находится в полном невежестве. Вот эти вот уголовные законы, у них же тоже есть вера, понимаете? Допустим, у этих людей, которые, допустим, грабят, убивают, там, насилуют, вы знаете, что у них есть своя вера, свой кодекс чести? Знаете, у них тоже что-то похожее на религию есть. Но в этой религии все наоборот, все перевернуто. Духовные люди для них это непонятно кто, а их авторитеты духовные иногда для них выше Бога. Это значит, что человека такого разум находится в полном невежестве. И почему это происходит? Потому что на самом деле есть механизм определенный. Голос совести, он очень болезненная штука вообще. Очень болезненная штука. И если человек, допустим, привык к этой боли, чувствовать свою совесть, он находится в благости. Но если человек находится в невежестве, ему даже трудно подумать, что он делает что-то плохое. Ну, допустим, он убил человека. Ему очень трудно подумать, принять этот факт, что он совершил ужасный поступок. И поэтому ему легче жить в состоянии невежества и считать, что этот человек сам виноват, что так произошло. Невежественный разум, он меняет местами все. Или, допустим, человек считает, что есть продукты насилия, это большое благо, что они приносят пользу организму. И есть продукты, которые не несут никакого насилия и, значит, приносят пользу, считать, что эти продукты являются вредными. Бред. Разум в невежестве. Допустим, молоко. Как оно выглядит? Мелкие частички жира, эмульгированные. Каждый маленький жир эмульгирован, отделен один от другого. Идеальная пища для усвоения. Как пища усваивается у нас в кишечнике? Для усвоения в 12-перстной кишке каждый кусочек пищи надо, чтобы жиром был окружен. Только тогда этот кусочек пищи идет в кровь. Усвоение происходит. Молоко именно из этих кусочков и состоит, которые окружены жиром. И поэтому это самая легко усваиваемая пища фактически. Вопрос только заключается в том, когда его усваивать. Потому что днем оно не усваивается, потому что энергия молока связана с луной. То есть его надо пить или поздно вечером, или рано утром. Но наши ученые исследовали его днем. И поэтому они, естественно, так как днем сильно работает кислотный, ну, желудочный сок, поэтому молоко не усваивается. Молоко усваивается в 12-перстной кишке. Поэтому надо пить вечером, когда желудочный сок не работает, и молоко через желудок проходит легко и доходит до 12-перстной кишки, и там все усваивается. Теперь, наши ученые исследовали молоко, когда очень сильно, днем, когда очень сильно работает желудочный сок. В результате оно расщепляется на эти белки, трудно усвояемые, и все, и оно лежит в животе. Наступает молочное отравление. Итак, наши ученые считают, что молоко вредный продукт. Продукт, который самой природой предназначен для вскармливания грудных детей. Ну представьте, зачем природе делать вредный продукт для того, чтобы вскармливать грудных детей? Это же смешно. И они говорят, взрослому человеку это не подходит. Откуда ты знаешь, подходит или нет? Ты изучи вопрос до конца, а потом делай выводы. Итак, молоко, согласно Аюрведе, самый полезный продукт на Земле. Если человек вечером пьет молоко горячее, и, допустим, добавляет туда сахар или мед, что ему больше подходит, то в этом случае он очищает пранические каналы, вот эти вот надии мозга, и у него мозг начинает работать так, что его разум встает на место. То есть у него функции ума и разума от этого очень сильно восстанавливаются. То есть человек, который хочет заниматься будхи-йогой, он должен обязательно пить горячее молоко на ночь, для того, чтобы очищать свое тонкое тело от плохих влияний. Потому что молоко является самым благостным продуктом на Земле. Он соткан из любви. Когда молоко вырабатывается? Веды говорят, молоко вырабатывается, когда животное любит. То есть от любви вырабатывается молоко. Без любви к своим детям молоко не вырабатывается. Кстати, у некоторых женщин пропадает молоко. Это связано как раз с этим. Или женщина не любит ребенка, или есть силы, препятствующие его любить. Она хочет любить, но не может. В результате молоко останавливается. Нет молока, нет любви, нет молока. Удои увеличиваются, когда доярка любит корову. Корова начинает больше доять молока. И качество молока тоже возрастает от этого. Но даже если молоко мы получаем от искусственного доения, все равно это молоко в 1000 раз полезнее, чем другая любая пища. Поэтому все равно это молоко лучше, его надо пить. И понимание этой вещей означает разум благости. А когда мы считаем мясо лучше, чем молоко, это значит, что у нас все переворачивается внутри. Значит, разум по отношению к этому вопросу находится в невежестве, понимаете? Все наоборот. В этом заключается проблема. Дальше. Следующий признак невежественного разума. Разум, невежественный разум, он полностью погружен во тьму. Он полностью в иллюзии находится, в полной иллюзии. Ну, например, человек считает, что вот у него счастье будет там-то, там-то, а его там никогда не бывает и не будет никогда. Дело в том, что наш ум, он имеет возможность смотреть будущее. Будущее есть и прошлое есть. Ум способен видеть будущее в виде света и прошлое в виде событий, которые уже не имеют значения, малозначимых событий. Но реально ум может видеть, то есть будущее есть, потому что есть энергии, которые указывают на него. То есть об этом говорится в Ведах. Но когда ум может смотреть в виде будущее, когда человек предвидит что-то, когда у него интуиция работает, когда разум находится в благости. По-другому невозможно, потому что по-другому закрывает сила невежества, это как болото, оно закрывает возможность видеть будущее. И человек, который находится в невежестве, он искренне верит в то, чего нет. И он посмотреть даже в будущее не может, чтобы проверить, есть это или нет. Он посмотреть даже не может. В результате человек становится обманутым. Ну, допустим, он искренне верит, что он оборует банк, и все будет хорошо у них. Они живут этим, там тренируются, как-то готовят себя к этому. Потом все попадают в тюрьму, кого-то расстреливают. Почему так произошло? Ведь людям должно было какая-то интуиция подсказать, что туда нельзя, снег башка попадет, больно будет. Но они не понимают, потому что разум находится в невежестве, пеленой глаза закрыты. Они не могут видеть этого. В этом заключается большая проблема нашей жизни. Поэтому человек, который живет невежественной жизнью, он как беспомощный кутенок в темной комнате. Он не знает, куда идти, что делать. Все, он обречен. Дальше. Третий признак разума в невежестве. Даже если человек, находясь в невежестве, просто случайно выбрал нужную дорогу, то разум человека, находящийся в невежестве, его все равно будет уводить от истинного пути любыми способами. Потому что он ложь принимает за истину, а истину принимает за ложь. Он полностью дискредитирован, то есть полностью дезинформирован такой разум. В обычном человеке обычный человек может войти в состояние, в котором разум будет в состоянии невежества находиться или нет? Состояние пробуждения. Это или состояние благости, или состояние невежества. В зависимости от того, как мы настроены. Если человек настроен на цель какую-то в жизни, то он, его разум при пробуждении находится в благости. И он сразу же, о, надо вставать, делать то-то, то-то. Означает, что он правильно настроен, человек. Теперь человек решил отдохнуть. Он думает, да хватит мне издеваться, надо отдыхать. Психика просыпается. Ум никогда не засыпает, запомните. Ум не спит, разум спит. Сон — это функция разума, это не функция ума. Ум никогда не спит, у него всегда там что-то происходит в уме. Он не может спать. И так разум просыпается. Что происходит, если он решил отдохнуть? Он думает, ну нет, ну что, зачем? Вставать не будем, будем спать, будем отдыхать дальше. Ну ведь невозможно уже, тяжело уже спать. Ну все, ломит тело. Нет, будем ворочаться, будем стараться лежать дальше. Мы же отдыхаем, в конце концов. Человек начинает, и так он борется с постелью, с подушкой. Он и так поворачивается, и так. Но ему надо спать. Во что бы то ни стало, ему надо спать. Переворачивается все в голове. Он не понимает, что благо для него. Он не понимает, что если он будет дальше так делать, он убивает свое здоровье. В это время, вот за пару часов такого сна, когда солнце поднимается вверх, у человека все тело наполняется токсинами. Он потом целый день ходит, у него что-то такое. Такое, как с похмелья, блин. Вот, очень плохо чувствует себя. Человек, допустим, встал в 9-10 утра, все. Он ходит, у него как бреду, голова тяжелая. Он только очухивается в 2 часам, где-то к 3. У него организм только справляется с токсинами в это время. И никакого аппетита нет. А если человек поест в таком состоянии, то у него токсины в кровь пойдут еще сильнее. То есть ему надо, по крайней мере, до 3 часов не есть. А потом наедается в 3 часа, солнце уже садится. Так как солнце садится, переваривать эту пищу нечему. Поэтому весь вся энергия ума опять идет в переваривание пищи. Он тупеет в это время, он не может соображать. Дальше, так как солнце садится, поэтому пища все равно качественно не переварится. Поэтому опять все идет в токсины. Когда человек встает позже 8 утра, он обречен на невежественную жизнь, потому что так природа устроила, он не сможет ее победить. Человек после 8 встает, все, приехали. Никакого счастья в жизни не будет. Постоянный бред, вот это вот. Тяжело, трудно. Доктор, помоги, что делать, не знаю. Доктор говорит, ну попей там того, попей сего. Ну что, нормально. Доктор не знает, как природа работает, но он доктор. Это большая проблема. Итак, разум, способный отличить хорошее от дурного, находится в благости. Разум в страсти теряет способность различать. Разум в невежестве всегда действует наоборот. Теперь с вами будем изучать разные виды знания. Сейчас вы узнаете все виды знаний, которые только существуют. Есть два, в основном есть два вида знания, духовное и материальное. Знание делится на две категории, духовное и материальное. Материальное знание делится на две категории, в свою очередь. Одна категория – материальное знание, которое ведет к прогрессу или к духовному знанию, и материальное знание, которое ведет к деградации. Материальное знание, которое ведет к деградации, называется авидья. А означает нет. Видья означает знание. Авидья означает знание нет. Это называется материальным знанием. В ведах все просто. Так нет проблем с классификацией. Дальше. Второй вид материального знания называется апаравидья. Пара означает высшее. Видья означает знание. А означает еще не высшее, но уже скоро будет высшим. А паравидья означает это знание, которое имеет как бы тенденции быть высшим, но оно еще не высшее. Это другой вид материального знания. Итак, материальное знание, знание, которое находится в невежестве, состоит из трех разделов. Знание, которое приводит к деградации личности. Это знание. В знании есть вера. Например, человек знает, что есть мясо – это полезно. Он точно знает, он в этом убежден. Веды говорят, это знание приводит к деградации, оно находится в невежестве. Почему? Я сейчас объясню очень просто. Если хотите, попробуйте понять. Я уже говорил о том, что мы кушаем не пищу, мы кушаем тонкую энергию. Что такое голод? Вот как вы можете это объяснить? Голод – это не состояние того, что у нас не хватает белков, жиров и углеводов. Голод означает, что у человека во время деятельности расходуется энергия тонкого тела. Что мы испытываем во время голода? Мы испытываем нервное напряжение. Это деятельность тела или ума? Нервное напряжение. Деятельность ума. Дальше. Мы испытываем беспокойство. Беспокойство начинается. Деятельность ума. Дальше. У нас пропадает концентрация внимания. Когда голод наступает, человек не может сосредоточиться. Ему надо срочно есть. Пропадает концентрация внимания. Дальше. Наступает гнев у некоторых людей. Это деятельность ума. Теперь. Когда человек поел, что наступает? Умиротворение, радость, спокойствие. То есть, и через какое-то время концентрация внимания приходит. Это значит, что ум восстанавливается. Поэтому даже очень толстый человек, у которого запасов на неделю питательных веществ, а может быть и на месяц, он хочет кушать каждые 4 часа. И это связано с тем, что его ум приходит в беспокойство. Если человек занимается йогой, то ему хочется кушать один раз в день всего. Если человек не занимается вот будхи-йогой, то есть деятельность направлена на получение счастья. Он счастье получает только от пищи, поэтому ему нужно есть 3 раза в день. Если человек достигает духовной платформы, то он в принципе может и вообще не есть. Но те люди, которые вот сейчас тренируются вообще не есть, не достигнув духовной платформы, они на самом деле лицемеры и обманщики, и они об этом пожалеют, что они занимаются этими вещами, потому что у них наступит дистрофия органов, и они будут больными психически людьми, потому что они истощают свое тонкое тело таким образом. Поэтому человек должен столько кушать, сколько положено ему по судьбе, и не выдумывать, не объедаться и наоборот не переставать есть. Так написано в ведах, в Бхагавад-гите говорится, юктахара вихарасья и так далее, есть такой стих. В чем он говорит? Если ты хочешь достигнуть высоты в развитии, в самосовершенствовании, научись делать все очень регулированно. Надо регулировать свою еду, ни больше, ни меньше. Надо регулировать свой сон, не больше, не меньше, а столько, сколько положено. Надо регулировать свою деятельность, не больше, не меньше, а сколько положено. Только так ты сможешь в балансе, в состоянии баланса ты сможешь прогрессировать. Потому что этот баланс дает возможность разуму освободиться от деятельности организма. Освобожденный разум начинает делать что-то другое. Когда человек ест меньше, куда разум о чем думает? О том, чтобы есть больше. Такой человек постоянно думает о том, чтобы есть. Дальше. Если человек ест слишком много, о чем разум думает? Ни о чем не думает. Потому что вся энергия идет в пищу. Перестает думать совсем. Итак, знание, которое приводит к деградации личности, это один вид невежественного знания. Знание о том, как выпивать, знание о том, как курить, знание о том, как сексом заниматься слишком много. Это знание приводит к деградации. Дальше. Знание о нанесении вреда всему живому и человечеству. Ну, например, изобретение оружия массового поражения. Невежественное знание приносит проблемы. Нужно нам ядерное оружие или нет? Некоторые говорят, нужно. А веды говорят, если Бог дал возможность изобрести какое-то оружие, а если оно, и он не даст, высшие силы не дадут санкцию, значит, это оружие не будет изобретено. Если Бог дал возможность изобрести это оружие, веды говорят, значит, оно обязательно будет применено на этой земле. Вот и приехали. Поэтому нам не нужно это оружие, понимаете, ни к чему хорошему оно не приводит. Мы отношения с помощью него выяснять не сможем. Мы будем просто уничтожать человечество, цивилизацию. Вот и все. А уничтоженная цивилизация потом к прежнему состоянию прийти, даже к тому, что уже есть. Это очень сложно. Поэтому и находили раскопки этих ребят, которые ничего не соображали. Это не ведическая культура. Ведическая культура – это серьезная цивилизация. Но иногда вот эти появляются. Почему? Потому что мы периодически разрушаем цивилизацию своими глупыми действиями, понимаете? И потом приходится вот эти вот бегают потом по нескольку тысяч лет. В этом проблема заключается. А не то, что вот у них была развитая цивилизация. У них не было развитой цивилизации, понимаете? Там ничего нет, никакого развития там нет. Это остатки цивилизации. Ведическая цивилизация по-другому выглядела совсем. Там было совсем все по-другому. Дальше. Отвержение разумного устройства этого мира. Атеизм. Знание в невежестве, веды говорят. Отвержение разумного устройства мира. Атеисты считают, что мир возник из большого взрыва. Полный бред. Атеизм. Мир возник из хаоса. И эти люди в хаосе ищут законы. В хаосе законы есть, нет? В хаосе законов нет. Хаос это хаос. Но зачем там тогда законы искать? Это полный бред, атеизм. Дальше. Знание находится под преимущественным влиянием страсти. Тоже ведет к деградации. Знание о разных развлечениях, наслаждении, сексом, едой, сном, комфортом. Это знание страсти. Очень просто. Если человек устремляет свое внимание к сексу слишком сильно, кем он становится? Импотентом. Потому что он излишне расходует свою сексуальную энергию. Все же очень просто. Дальше. Если человек излишне увлекается едой, кем он становится? Язвенником, диабетчиком, там, всем кем угодно, то не только нездоровым человеком. Когда человек очень сильно едой интересуется, что происходит с ним? Он перегружает органы пищеварения, вот и все. От этого ничего хорошего не получается в жизни. Дальше. Если человек сном чрезмерно интересуется, кем он становится? Психически больным. Он входит в депрессию. Если человек излишне комфортом интересуется, то что с ним происходит? Он становится очень беспокойным. В любой обычной ситуации он не может жить. Ну представьте, тебе человек на год хотя бы себе сделал сверхлюкс, комфортную жизнь. Ну, на год, допустим. Все, инвалид. Он не сможет в нормальных условиях существовать. Представляете, он на поезде в Москву поедет. Это для него убийство. Ему застрелиться легче будет, чем поехать в Москву на поезде. На самолете тоже неудобно. Как тогда ехать в Москву? Невозможно. Или куда-то другое место, неважно. Ну, пусть не в Москву, а в Париж. На самолете неудобно, на поезде неудобно. Все, сиди дома. Понимаете, человек становится парализованным, он становится больным, он не может даже на улицу выйти. Есть такие люди, это реальный факт. Они могут даже на улицу выйти, потому что как он человека увидел с плохой физиономией, все, его трясет. Ну зачем эти люди здесь ходят? Все, он больной, потому что он излишне стремился к комфорту. У него большие проблемы в жизни. Он заболел. Это страстное знание. Знание достижений богатства является знанием, которое приводит к деградации. Это отличается от знания, допустим, для достижения благополучия в обществе. Правитель — это деградант или нет? Правитель — это тот, кто назначен Богом. Веды говорят, что если человек обладает властью и все подчиняются ему само собой, это значит, что он наделен божественной силой. Веды говорят, Бог говорит, есть такие слова, если вы меня хотите увидеть, посмотрите на настоящего царя, вы увидите часть моего проявления. Если вы хотите меня увидеть, посмотрите на каплю чистой воды, вы увидите часть моего проявления. Если вы меня хотите увидеть, посмотрите на самое сильное животное в мире, например, на льва. Вы увидите часть моего проявления. Если вы хотите меня увидеть, посмотрите на самые благостные горы, например, на Гималаи. Съездите туда, и вы увидите мое проявление. И так далее. Он перечисляет все эти феномены в природе, которые связаны с божественной силой. Царь — это этот феномен. Но если человек стремится к богатству, а не к тому, чтобы принести благо людям, он из царя превращается в тирана. Он уничтожает цивилизацию. Понимаете, в результате. Он эту силу использует не по назначению. И это знание о достижении богатства находится в невежестве. А знание, при котором человек приобретает богатство и может использовать его правильно, это знание находится в благости. Надо различать эти две вещи. Некоторые люди стремятся к богатству и изучают, как быть богатым. Знайте, что это ловушка. Человек, который стремится к тому, чтобы принести большую пользу в обществе, автоматически становится богатым по мере того, как у него возрастают возможности приносить пользу. Ну, допустим, простой пример. Врач действительно научился лечить. Ну, допустим, может людям помочь. Вы что, думаете, у него пациентов не будет, что ли? Или человек, допустим, реально научился, изобрел какую-то вещь, очень важную. Вы что, думаете, не будет спроса? Вот эти сказки, кто все это рассказывает, это просто бред. Если человек реально лечит, помогает людям, люди сами попрут к нему. И мне интересно мнение правительства слышать. Ну, помогает. Они в очередь будут спрашиваться, хочет правительство его там или нет. Ну, не хочет, вывело его из страны. Хорошо. Он в другую страну приехал, там тоже очереди. Какая разница, где ему жить? Если он реально может помогать людям, зачем ему привязываться к стране, к какому-то месту? Он или, допустим, хороший художник. Он действительно, он нарисовал такое, что люди смотрят, и они очищаются, им легче жить становится. Что, ему есть разница, где ему жить? Что, его не примут в жизни, что ли? Обязательно примут. Обязательно он будет славен, обязательно у него будут деньги, обязательно то-то-то-то-то. Ну, если за исключением, что у него может быть испытание Бога, там какая-то тяжелая карма, которую Бог ему придумал. Такое тоже может быть. Но в целом, если человек достигает, допустим, он нужен обществу, очень полезен, его сила всем помогает. Что, вы думаете, люди не пойдут за этим человеком? Обязательно пойдут. Обязательно пойдут. Таков закон. Поэтому не надо стремиться к богатству. Надо стремиться стать таким. Если ты хочешь, допустим, ты чувствуешь, что тебе нужно жить, чтобы было много денег, чтобы у тебя было много возможностей помогать людям. Ну хорошо, стань таким человеком. Стань таким человеком, который будет полезен. И у тебя сразу автоматически появятся деньги. Потому что польза – это реальная психическая энергия, которую разумные и все разумные люди воспринимают. Например, человек, который может быть полезен, приходит, допустим, к какому-то разумному руководителю. Он смотрит на него. Разумному руководителю даже разговаривать сильно не надо. Пять слов тот сказал. Он смотрит на него. Стоп. Иди сюда, будешь работать у меня. Создаю тебе все условия. Все. Будешь здесь. Понимаете, о чем я говорю? Это означает, что человек достиг такой возможности, такого уровня. И сильно здесь беспокоиться не надо. Когда человек чего-то достигает, ему судьба сама дает столько, сколько ему нужно для жизни, для реализации этих возможностей. Теперь другой вариант. Человек стремится к богатству изо всех сил. Он не ждет от судьбы, когда она ему предоставит возможность. Он не развивается, не ищет квалификации. Он просто тянет от судьбы на себя. Что получается в результате? Чем больше он натянул на себя, тем в следующей жизни судьба от него больше оторвет. Откуда вот эти нищие такие вот ходят? У них даже покушать не на что. Они ходят оттуда. В прошлой жизни они много натянули, понимаете, на себя. Теперь от них отталкивает все, даже копейки не могут себе заработать. Они даже попросить милостыни нормально не могут, чтобы им дали. От такого человека все бегут. Все, он нищий, ему и кушать не на что. Почему? Потому что он слишком тянул деньги на себя в прошлой жизни. Это большая проблема. Знания, достижения и богатства, вот эти все страстные виды знаний, они как действуют? Сегодня пан, завтра пропал. Чем больше действует незаконно в этом мире, тем больше среда, она создает тебе противоположную ситуацию. То есть сегодня ты такой, на коне, завтра под конем. Вот так действует вся страсть. Вот эта энергия страсти, она именно так действует. Сегодня одно, завтра прям противоположное. Сегодня наслаждаемся, завтра страдаем. Точно так же знание о достижении высокого положения в обществе. Знание о достижении славы. Это все виды страстного знания. О паравиде разбираем. Знание, находящееся под преимущественным влиянием благости. Какие виды знаний есть? Знание о правилах лечения, профилактики и восстановления организма. Это благостное знание приносит счастье. Надо знать, как правильно лечиться. Надо знать, как делать профилактику и восстанавливать организм. Дальше. Знание о этических нормах поведения и правилах чистого питания. Знание, которое развивает человека и дает ему счастье. Дальше. Знание о выполнении своего семейного и общественного долга. Развивает человека и приносит ему счастье. Дальше. Знание о строении тонкого тела, самосовершенствовании и развитии разума. Знание, которое приносит счастье и развивает человека. Знание о законах мироздания и укладах благочестивой жизни. Знание, которое приносит счастье. Вы знаете, что всего 4 уклада благочестивой жизни есть? Человек может быть неженатым, но для этого он должен учиться жить. Этот период называется ученичеством. Ты можешь быть неженатым, хоть до 40 лет, но ты должен все это время учиться жить и не смотреть на женщин. Если ты не женат, смотришь на женщин и ничему не учишься, значит, ты уже выучился, надо жениться. Второй уклад жизни. Если ты уже не учишься, женись. Если ты ничему не учишься и гуляешь, это значит, что этот вид жизни не является укладом благочестивым, и он приводит к страданию и разрушению твоей судьбы. Если ты не учишься, учишься, не гуляй. Гулять начал, женись. Жениться не хочешь, будешь страдать. Дальше. Человек, который, допустим, живет семейной жизнью, и он развился духовно. Хорошо, отрекись от семейного счастья. Выполняй все для своих близких, но при этом думай о Боге. Если ты достиг определенного развития и не хочешь так делать, будешь страдать. То есть третий уклад означает уход в сознании от материальных желаний, материальных идей. Или этот уклад жизни называется отречение. И четвертый уклад жизни, когда Бог видит, что ты достиг просветления, Он тебя лишает всех забот материальных. Человек становится священником. Четвертый уклад жизни. Священник не имеет права думать о своем материальном счастье. Если он думает, значит, будет несчастным. Зачем эти уклады нужны? Веды говорят, что уклады жизни помогают человеку жить в устойчивом состоянии и не страдать. Эти уклады жизни защищены Богом. Ну, допустим, женщина не может выйти замуж. Ну, хорошо. Не можешь выйти замуж, учись, как выйти замуж. Работай над собой в это время. Не гуляй. Будешь гулять, не выйдешь замуж. Женщина, которая гуляет, может нормально выйти замуж? Нет. Может, ей иллюзии ни на этот счет никакие не это. Она привязывается к какому-то женатому мужчине обычно и не может от него отвязаться. Или к нескольким привязываться мужчинам. Женщина, которая гуляет, не может выйти замуж. Чтобы выйти замуж, надо перестать гулять и учиться, как выйти замуж. Я говорю простые вещи. Простые, но понять сложно. Веды, они знают, чем отличаются? Они не обманывают. Они говорят правду. Но принять ее очень тяжело. В этом заключается проблема. Духовное знание. Тоже есть свои категории. Первая категория. Знание, как действовать без, когда силы материальной природы, благость, страсть и невежество вообще не влияют на тебя. Как так действовать? Это духовную природу знание имеет. Это уже духовное знание. Далее. Знание достижения освобождения от материальных страданий. Еще более высокое духовное знание. Знание о самой душе. Еще более высокое духовное знание. Дальше. Знание о том, как научиться служить Богу и всему живому. Еще более высокое духовное знание. Знание о Боге. Еще более высокое духовное знание. И самое высокое знание – это знание своих вечных отношений с Богом, души и Бога. Духовным знанием надо заниматься постепенно. Первое, что мы должны изучить – как действовать вне благости материальной, страсти и невежества. Как научиться так жить, чтобы на тебя эти силы не влияли. Это самый первый этап развития. Ни о каком знании о душе речи идет, идти не может, потому что человек не может постичь душу, даже если ему 1000 раз об этом расскажут в подробностях, что это такое. Поэтому я вам об этом и не говорю, это бессмысленно. Человек должен постигать знания о душе через определенную духовную практику. Это деятельность только разума. Человек не может уже на духовный уровень выйти с помощью ума. Ум здесь вообще не работает и не помогает. Чувства материальные духовную энергию не чувствуют и не видят. Человек может только с помощью будхи-йоги, то есть деятельности разума, научиться воспринимать душу. В этом заключается разница между обычной жизнью и жизнью человека, который занимается будхи-йогой. То есть он связывает свой разум с высшими силами, с духовной энергией. Сейчас я вам разные 5 состояний разума опишу. Невежественный разум. Первый уровень разума. Разум, устремленный к грубой материи, называется невежественным. Если хотите знать санскритское слово, название этой классификации, он называется мудха. Мудха означает осел, переводится. Следующий разум называется кшипта, или пренебрежительно настроенный разум. Этот уровень разума направлен на то, чтобы искать счастье в деятельности. В движении, в деятельности, в движении. То есть разум, который ищет удовольствие в своих утехах и пренебрегает тем, что нужно на самом деле. Поэтому он называется пренебрежительный, кшипта. Ну, человек, допустим, любит спортом заниматься. Ему говорят, пойдем в церковь. Он говорит, да я побегать хочу. Или он говорит, да некогда мне на лекции сходить, у меня работа. Кшипта, разум, находящийся в пренебрежительном состоянии. Дальше. Викшипта, следующий уровень разума. Когда разум умственную деятельность считает основой своего существования, в этом случае у него разум становится разнонаправленным. Его очень много всего интересует. Ему говорят, пойдем на лекцию. Он говорит, да много таких лекций по всему городу, я и туда, и сюда хожу. Вот. Его все интересует, но ничего не интересует. У него много целей, идей, он не знает, в чем разница между ними. То есть он не определившийся человек. Это значит, что у него разум не работает как надо, потому что работает очень сильно ум. Ум, он очень сильно дает информацию разуму. Он говорит, и это хорошо, это изучай, то изучай, это изучай. То есть у него нет идеи изучать, у него нет веры, нет ощущений, нет вкуса. Ничего такого нет, связанного с разумом. У него просто есть любознательность. И у него очень многоветвистый разум. Много идей всяких в голове. Он определиться в жизни не может. Поэтому у него нет никакой практики. Практика возникает только у тех, у кого есть вдохновение в одном направлении. Река потекла в одном русле, в одном течении. Когда много рукавов, она вообще никуда не течет, она стоит, она останавливается. Ей нужно в одно русло опять войти, чтобы течь дальше. Вот этот разум викшипта означает, что человек своей главной деятельностью в жизни сделал умственную деятельность. Знаете, к чему этот человек приходит в своей жизни? Раки были очень большие. Но по 5 рублей. А по 3 рубля маленькие, но по 3. Но по 5 рублей были большие. Помните эту юмореску, да? И человек 10 минут говорил только одно и то же, и все угорали, все смеялись. Почему? Потому что он показал деятельность ума очень четко. Он не может, такой человек, ничего выбрать. Он постоянно обсуждает то, что не нужно обсуждать. И в конце концов он говорит... Заканчивает свою морозскую тему, он говорит, я бы купил по 3, но у меня и рубля нет. И вопрос заключается в том, зачем тогда вообще об этом говорить. А затем, что уму надо что-то делать. Когда ум не привязан к чему-то возвышенному, поэтому он и начинает все перечислять, что в этом мире происходит. Это состояние сознания называется сплетни. Человек говорит что-то несущественное в своей жизни. Он обсуждает политику, как надо поступать Путину там, да, в России, все говорят. Как бы он за Путина бы сделал. Это все равно, что скале объяснять, как она должна падать. Понимаете, Совершенно вообще несопоставимые энергии, силы. И люди об этом говорят, они считают, что это очень важно, их слова вот эти очень важны. Но это называется глупостью, полным бредом. Когда человек на умственной платформе находится, он живет в фантазиях своих. Он считает свою деятельность важной, но на самом деле она просто ноль. Умственная платформа. Он начинает просто развлекаться. Что-то сплетничает, что-то говорит, что-то обсуждает. Толку никакого нет, он пустую время проводит. Викшипта – состояние сознания. Экагра – следующее состояние разума. Викагра означает, что человек почувствовал, понял, как действовать в разуме. У него появился вкус к жизни. У него состояние такое вдохновение. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. То есть у него энергия пошла вверх. Состояние вдохновения. У него вера какая-то, он верит в то, что с песней не пропадешь. Неважно, это тоже благостное знание. Действительно, с хорошей песней не пропадешь. Вот, то есть это уже очень другой совсем уровень. Это уровень изменения судьбы человека. Вот эти три уровня означают болото. Жизнь никак не меняется, поменять жизнь просто невозможно. Хоть вой, хоть не вой. Но когда человек пошел вот этим путем, он начал, научился действовать разумом, на уровне разума начал функционировать психики в своей, с этого момента его началась настоящая жизнь. Настоящая жизнь с этого момента начинается. И следующий уровень состояния разума называется нирудха или вьявасаятмика будхир. То есть очень твердо направленный к развитию разум. Такого человека вообще не свернешь с его пути. Он очень стоек, он идет вперед, его невозможно сломать. Человек настолько сильно связан с целью своей жизни, что его вера превращается в твердую убежденность. Что такое вера? Вера — это как будто что-то брежет на горизонте, солнце встает, лучи еле видны, наступает рассвет. Вижу свет небольшой, надежда. Человек надеется, что там есть свет, значит там есть счастье, значит там все будет хорошо. Небольшое ощущение, что там что-то есть, это называется верой. Что такое твердая убежденность? Солнце взошло. Он солнце видит, он ясно видит, что это счастье, что это цель его жизни, что ради этого он должен жить, что он должен идти туда. У него нет никаких сомнений, это его жизнь, это его судьба. Солнце, он видит свет, яркий свет перед его глазами. Твердая убежденность, нет никаких сомнений, можно отдать за это жизнь. Это означает очень твердо убежденный разум, находящийся в состоянии полного счастья, которое веды называют ананда-майя. Ананда – означает высший аспект счастья, высшее проявление счастья. Какие вопросы в сегодняшней лекции? Да, ваш вопрос? Насчет молока, да? Сейчас, хорошо, очень хороший вопрос, спасибо. Веды говорят о том, что молоко предназначено всему человечеству. Согласно ведическому знанию, корова – это животное, которое спущено с высших планет. Оно вообще не принадлежит земле. Корова является животным, которое является милостью Бога для нас. Оно дает продукт, который обладает чистой благостью. И вообще животному не принадлежит. Так устроено. То есть есть вещи, которые мы не можем объяснить. Например, коровий навоз вообще не оскверняется. Несмотря на то, что это испражнение, туда духи не заходят. Они не могут коснуться даже его. Поэтому для того, чтобы почистить алтарь, его обмазывают коровьим навозом. И там все духи оттуда вылетают. Дальше. Коровье молоко обладает той же духовной силой. То есть, когда, допустим, тот же алтарь молоком побрызгать, духи оттуда вылетают. Коровьим молоком имеется в виду, а ничем, не каким-то другим. Но даже козье молоко полезно, потому что любое молоко находится в благости. И есть такие виды лечения в ведах, которые берут 7 видов молока, и с этими 7 видами молока лечат все болезни. Такое есть лечение. Молоко верблюда, там молоко буйвола и так далее. И лечат все болезни. И молоко козы. Есть 7 видов основных молока, которыми все лечат. Но коровье молоко – это необычное молоко. Это пища, предназначенная для развития разума. Все святые люди, которые достигают вот этой последней ступени нирудха, вьявасаятмика будхир, находясь в состоянии ананда-майи, они питаются только одним свежим молоком. И если им нет возможности коровьего молока попить, они просто постятся. Это описано в ведах. Те люди, которые способны, находясь в благости, способны совершить эту аскезу, допустим, для женщин существует такая аскеза, но не все женщины на это способны, что если женщина, допустим, месяц или год пьет только одно молоко, ее разум очищается, и она преодолевает плохую карму и способна родить хорошего, благочестивого, чистого ребенка. Но не все женщины должны на эту аскезу кидаться, потому что если она психически не готова к этому, то у нее будут большие проблемы потом со здоровьем. То есть она просто питается одним молоком, и этого достаточно, чтобы полностью очистить психику, для того, чтобы избавиться от всех трудностей зачатия детей. Представляете, это описано в Ведах. Коровье молоко предназначено для всего человечества. Оно не принадлежит теленку. Поэтому человек имеет право часть молока забирать у теленка. Это не является грехом, согласно ведическому знанию. Но если люди вообще телят кормят непонятно чем, то это уже грех. Но это все равно не означает, что они не имеют права пить молоко. Это абсолютно полный бред, незнание ведической культуры, ведической традиции. Молоко предназначено для человечества, не только для телят. Это является пищей, которая взращивает разум человека. И корова по этой цели спущена с высших планет на Землю. Это животное не принадлежит Земле. Это животное находится в благости, несмотря на то, что оно мычит, топает копытами, бодается и так далее. У ней внутри остается сила, которая не принадлежит ей, этому животному. Эта сила на самом деле делает вот это вот благостные продукты. Коровье топленое масло, идущее, получающее из коровьего молока, это самый чистый огонь на земле. Поэтому из этого топленого масла, которое называется ги, готовят лекарства, которые лечат самые глубокие функции психики организма. Есть целая наука в Аюрведе, которая объясняет, как готовить лекарства, в основе которых находится топленое сливочное масло. Их называют хритами, то есть эти лекарства. Это очень серьезная наука. И эти лекарства могут лечить тяжелейшие психические заболевания. Вообще, только одними продуктами, на основе продуктов коровы, можно сделать все лекарства. Больше других вообще продуктов не надо. Просто смеси, разные комбинации продуктов коровы, пяти этих комбинаций, человек может достичь лечения любых болезней. Любые абсолютно болезни можно лечить. Например, есть такое лекарство, называется панчамрита. Смесь мочи, навоза, молока, топленого масла и йогурта. В определенных пропорциях, когда человек это пьет, допустим, берет и использует, то у него полностью восстанавливается пищеварение. Неважно, какие нарушения в пищеварительном тракте у него есть. Такое лекарство, допустим, есть удивительно и так далее. Поэтому коровье молоко не принадлежит только одному теленку. Это абсолютно неправильное, абсурдное утверждение. Следующий вопрос. Да? Есть тонкие свойства молока, есть грубые. В грубом плане пастеризированное молоко нарушено. И если говорить о грубых функциях, то они страдают. Но если говорить о тонких функциях, то они мало меняются от того, что даже если его высушить, потом опять развести, тонкие функции мозга все равно очищаются этим продуктом. Я на своем опыте это проверял. Однако же следует знать, что если в молоке живут паразиты, такие как всякие ленточные черви там и так далее, то молоко это само опасности не несет само, но эти паразиты могут убить человека. Поэтому молоко надо всегда кипятить перед употреблением. Веды говорят, что любое кипячение убивает всех этих паразитов. Если до кипения молоко доводится, ничего там не останется плохого. Поэтому вот так, их надо употреблять. Молоко надо употреблять в горячем виде, чтобы энергия шла вверх. И после того, как оно вскипело. Тонкие свойства молока от этого не изменяются, даже несмотря на то, что белок эмульгируется. Да? Ладно, если вас эта тема заинтересовала, хорошо. Остановимся на молоке подробнее. Молоко может пить любой человек, но в разном количестве. Молоко это не пища, а лекарство для разума. Поэтому, если у человека, допустим, плохая перевариваемость молока, для этого можно определить легко. Если человек утром встает, у него сильный налет на языке, и горло заложено после того, как он молоко попил, значит оно у него не переварилось. Для того, чтобы оно переваривалось, следует выбрать, изучить специи, которые подходят ему, и добавлять в молоко во время питья вечернего. И брать надо дозу, которую ты можешь переварить. Допустим, не полный стакан, как обычно человек должен пить, а полстакана, допустим, или четверть, или даже одну ложку. Если человек, допустим, у него вообще непереносимость молока, он начинает пить по одной ложечке это молоко со специями, то через некоторое время ему можно уже будет пить две ложечки, потом три, и так он дойдет до целого стакана. Молоко само лечит от этой непереносимости, потому что оно приводит разум в состояние благости. Да? Вопрос такой, спасибо, что сказали, попросили повторить. Существует мнение, что молоко подходит только грудным детям, ну до 5 лет. Всем остальным людям молоко не подходит, и поэтому его пить всем остальным людям нельзя. Согласно ведам, ребенок до 7 лет находится под влиянием Луны, поэтому он может пить молоко в любое время суток. После 7 лет влияние Луны ослабевает, но не уничтожается полностью. Поэтому, так как влияние Луны начинается с 6 вечера и заканчивается с 6 утра, поэтому с 6 вечера до 6 утра всем остальным людям надо обязательно пить молоко. Или утром, или вечером, в зависимости от того, как надо воздействовать на психику. Если у человека нарушен сон, надо пить вечером. Если у человека нарушено пробуждение, утренняя активизация психики, то ему надо подслащенное молоко пить рано утром, когда он проснулся. Если у него мозг не работает с утра, слишком погрузился в сон, он должен с утра пить горячее молоко. А если он плохо засыпает, то вечером. Дело в том, что многие ученые, они изобретают разные теории, потому что они хотят показаться умными. Но веды считают, что человек не должен вообще ничего изобретать. Нашей науке достаточно изучить то, что уже древнее знание нам дало. Этого достаточно будет, чтобы стать полностью счастливыми и удовлетворенными. Я вам сколько вещей важных сказал за одну лекцию. Изучайте, пожалуйста, столько всего. Это огромный пласт знаний. Почему бы это не изучать? Нет, мы лезем в какие-то дебри и изучаем. И понимаете, не имея совершенно представления о молоке, ученые сделают заключение. Они на основе какого-то белка, ну и пусть он не расщепляется. Хорошо, белок не расщепляется. Очень хорошо. Если человек, допустим, пьет молоко, и оно у него трудно переваривается, лежит в животе, согласно ведическому знанию, это значит, все это время у него ум будет в состоянии благости находиться. То есть идет тонкое воздействие на мозги. Поэтому и молоко, и медленно переваривается в животе, чтобы долго воздействовать на наш ум. Но вот эта идея, что он вообще не переваривается, полный бред, вообще полный бред. Но если бы он не переваривался, мы бы тогда получали казеиновое отравление. Но вы выпиваете, то есть, молоко, и у вас начинается... Понимаете, значит, у вас не переваривается. Потому что возникает отравление, интоксикация организма. Я, например, пью молоко, никакого отравления не возникает. Все классно. И молочком я не какаю. Если молоко не переварилось, что происходит? Человек какает молоком. Вот это заявление, что оно не переварится, оно должно быть обосновано чем-то. Понимаете, если рис не переваривается, человек какает рисом. Ну, это так и есть на самом деле. Если молоко не переварится, человек какает молоком. Кто из вас молоком какает? Поднимите руку. Никто не какает, значит, у всех переварится. Следующий вопрос. Да? Вам надо научиться прощать своих подчиненных. У вас этого не хватает в вашем бизнесе. У вас есть влияние, власть. Вам Бог дал очень много предвидения того, как вести бизнес. Вы очень много можете понять. Но одной вещи у вас не хватает. Вы не можете прощать своих подчиненных, и подчиненные не могут к вам относиться правильно по судьбе. Они делают глупости по отношению к вам. И вы должны это прощать, иначе у вас бизнес не будет развиваться. Когда вы это будете делать, вы научитесь вокруг себя объединять тех людей. Когда вы научитесь прощать подчиненных, вы начнете видеть тех людей, которые вас не будут обманывать. После того, как вы их научитесь видеть, вы объедините вокруг себя и сделаете своими приближенными тех людей, которые будут вам верны. И после этого ваш бизнес станет очень стабильным и никогда не будет падать. Но вам сначала научиться прощать подчиненных. Да? Нет, нельзя. Нет. Потому что карма детей лежит не на вас, а на родителях. Они отвечают за их судьбу, и они за это будут отвечать и страдать. Вы не имеете права над родителями насилие совершать. Вы можете это доказать, но если они не понимают, значит... Да. Никакого насилия. Даже Бог не совершает насилия над нами. Он не заставляет нас за уши на лекцию, не тянет. Да? Человек должен вставать. Слово «желательно» в ведах нет. Если вы спрашиваете «желательно», я могу сказать «вставайте, как можете». Если вы хотите знать, как надо вставать, я могу вам сказать, что надо вставать до 6 утра. Потому что в 6 утра происходит соединение энергии, влияние Луны и Солнца. В это время человек должен обязательно проснуться, потому что когда он проснется позже, то энергия Солнца начинает подниматься вверх. Солнце является орудием Бога для того, чтобы наказывать нас или поощрять. Солнечная энергия – это самый главный начальник в этом мире, в котором мы живем. Энергия Солнца, Ра – это самый главный начальник. Этот начальник, он или заставляет нас быть несчастными, или заставляет нас быть счастливыми. Когда человек встал раньше Солнца и уже как бы настроен, это значит правильно, то есть на бодрствование, это значит, он уважает Солнце. В тот момент, когда Санхья, это называется Санхья, вот эта вот энергия, когда Солнце и Луна находятся в гармонии, она происходит, когда усиление энергии Солнца, в этот момент человек должен немедленно встать. И даже раньше этого момента, чтобы подготовиться к тому, как Солнце начинает действовать на него. Когда Солнце начало действовать на него, и он уже бодр, то его психическая энергия сама поднимается вверх, и ему не надо напрягаться, чтобы быть счастливым. Радость немедленно возникает в его сердце, и все его дела будут протекать радостно и счастливо. Если человек проснулся позже, то происходит прям противоположный эффект. Солнце взаимодействует с психикой человека, и видя, что человек бунтарь, он не хочет вставать, когда ему положено вставать, то энергия солнечная входит очень едко в психику, и она делает там всевозможные разрушения в организме. Все виды болезней воспалительных возникают именно от того, что мы не подчиняемся этой энергии солнца, которой мы должны подчиниться. Мы должны встать тогда, когда положено вставать, и должны лечь тогда, когда положено лечь. Если мы не хотим это на практике понять, ну, на теории понять, давайте поймем на практике. Я описываю симптомы того человека, который не встает вовремя. Первое. У него не может быть нормальным давление. У него оно будет скакать, меняться. Он будет испытывать постоянное ощущение вялости, усталости, депрессивности, трудности в жизни. Он будет медленно соображать, медленнее, чем положено. Такой человек будет очень инертным в принятии решения. У него понятие радости или оптимизма будет очень сильно сглажено в его психике. Как будет чувствовать себя человек, который позже 10 вечера ложится спать? Этот человек будет очень напряжен. У этого человека в психике будет преобладать состояние отупения. То есть ему трудно будет соображать, ему трудно будет, интуиция у него будет сбита с толку полностью. Потому что интуиция это лунную природу имеет, лунная энергия. Этот человек будет чувствовать большие проблемы, как психические, так и физические. Вот, у него постепенно будет накапливаться психическая усталость и рушатся отношения с людьми. Продиагностируйте себя, если вы честные люди, и вы увидите, что с вами происходит. Все это то, что я сказал, если вы это делаете, нарушаете. Ваш вопрос, да? Вот, все вот эти мантры, которые на янтрах написаны, они все развивают разум. Есть два способа развития разума. Есть усиление разума, есть очищение разума. И мы об этих способах будем говорить вечером, оставайтесь на нашей волне. На янтрах написано здесь внизу вот эти мантры, которые связаны с Богом. Их не надо слишком много знать, хотя бы эти освоите. И они будут вам помогать справляться как раз с теми силами, которые связаны с вашей жизнью. Вот они, пожалуйста. Эти вот янтры, это одно из самых лучших исполнений, которые я видел в своей жизни. Они так давно появились. И я рекомендую вот именно такие использовать. По крайней мере, я их рекомендую. Вот в этом исполнении. Еще раз говорю, что есть два человека, которые могут их назначать. Мы вам это все огласим и будем приглашать вас. Пожалуйста, приходите, получайте консультации по этому вопросу. Вот, ставьте у себя янтры на стенах, вешайте, повторяйте эти имена Бога, которые написаны на них. Там расшифровку можно найти в интернет. Если вы берете просто имя Бога, вводите, и вам все по этому поводу в интернете выдаст очень просто. Сейчас много информации. Нет никакого секрета, да? Я вам посоветую отвлечь свой ум от этого человека и привлечь его к Богу. Когда вы это сделаете, то через вас пойдет нектар на этого человека. И этот нектар, психическая энергия счастья, начнет ему помогать жить. В результате от вас будет исходить сила, которая будет успокаивать его, давать ему силы жить, менять его к лучшему. Но так как вы сильно прикованы к жизни этого человека и вторгаетесь в его свободу выбора, поэтому он бунтует против вас. И он будет делать все прямо противоположное тому, что вы делаете. Так как вы идете на правильном пути, вы здесь сидите и слушаете лекцию. Поэтому не уничтожайте своего близкого человека. Дайте ему возможность быть счастливым. Для этого надо просто оставить его в покое и перестать претензии по отношению к нему какие-то предъявлять. Как только вы успокоите свой ум и направите свой разум к высшему, и своей целью поставите высшую силу, а не своего близкого человека, то в этом случае он почувствует себя свободным. И в результате, успокоившись через какое-то время, он через вас будет принимать энергию высших сил. И тогда у него все в жизни изменится. По-другому вы не сможете ничего сделать. Мы часто являемся деспотами, которыми уничтожаем возможность развиваться своих близких. Если мы какое-то знание имеем, начинаем хоть как-то, хоть тайно, хоть явно близкому человеку это знание навязывать, то мы таким образом становимся деспотами, которые уничтожают прогресс человека. Потому что приобретение знаний – это абсолютно интимная вещь, которая может произойти только если человеку ничего не навязывается. Первая заповедь, которую я себе поставил в своей жизни, прежде чем читать лекции, ни на йоту не навязывать никому то, что я знаю. Ни на йоту. Я не хочу, чтобы кто-то из вас, у меня нет такого желания сделать вас такими людьми, которые бы всему этому следовали. Я просто вам рассказываю свой опыт и все. И вы поэтому не сбегаете с лекций. Если бы я вам говорил: «Не есть мясо, я сказал!» Все бы сейчас волной бы смыло. Да? Вы можете требовать от сына, потому что вы отец. Вы должны очень твердую позицию занять, выполнять свои наставления. Вы должны заставлять человека, сына, следовать тому, что вы считаете нужным. В этом заключается долг отца. Но при этом вы не имеете права заставлять его думать так, как вы хотите, потому что он только сам научится думать так, как он может. Когда вы будете его заставлять делать все правильно, и будете делать это с радостным сердцем, даже если он не хочет это делать, вы будете просто спокойно это воспринимать, то рано или поздно он начнет задумываться, почему вы так делаете. И он начнет следовать вам. Отец должен в дисциплине сына держать, но ни в коем случае не должен требовать от него думать так, как он хочет. Потому что это деятельность разума, она находится только в сфере свободы выбора. Запишите себе последнюю фразу, самую важную в лекции. Деятельность разума всегда находится только в сфере свободы выбора. Никогда мы не сможем заставить человека во что-то поверить. Даже если он наш сын, наш муж, наша дочь, кто угодно, не имеет значения. Человек будет верить только в то, что он считает нужным. И чтобы человек во что-то верил, надо очень смиренно, ненавязчиво ему на это намекать. Показывать ему на практике жизни. Говорить: ну вот смотри, вот ты встаешь, у тебя такое состояние, если в 6 часов утра, а в это время ты встал, у тебя такое. Надо ему позволить вставать поздно. Надо ему позволить вставать поздно и сравнивать, учить его развивать разум. Для этого надо быть очень непривязанным к ребенку. Если человек привязан, привязан означает, что он хочет испытывать счастье от ребенка, эксплуатировать его. Как родители привязаны к своим детям? Они хотят, чтобы дети были хорошие. Зачем они это хотят? Чтобы быть счастливыми самим. А дети бунтуют от этого, потому что они хотят других отношений. Поэтому надо сначала отстать от ребенка, пускай он будет, какой он хочет, и исподволь, незаметно показывать ему, как надо правильно жить, ненавязчиво очень, на своем примере. В результате дети начнут меняться, потому что всегда разум идет в сторону свободы. Он не может вот эту энергию эксплуатации принять. Разум – самая интимная штука нашей психики. Никто никогда не подчинит свой разум тому, что мы совершаем насилие. Поэтому мы можем заставлять детей следовать режиму дня, питаться так-то, так-то. Это наш долг. Но когда речь касается мировоззрения, понимания вещей, надо быть очень деликатными и давать человеку возможность думать, как он считает нужным. И постепенно на своей практике, своей жизни менять его мировоззрение. Ну ладно, на этом лекция закончилась. Сейчас будем желать всем счастья. Давайте все сядем прямо. Уже, наверное, поздно. Вечером уже вопрос. Просто уже много времени. Уже без 20:12. Много очень времени. Вам под музыку понравилось счастье желать или нет? Чуть громче даже, может. Хорошо. Вас очень благочестивые люди, потому что, когда первый раз я включаю музыку, все наоборот кричат, можно чуть тише. Потому что они не хотят слышать голос продвинутого духовного человека. Они хотят слышать свой голос.